Кристин Хельга Гуннарсдоухтир. Фиасоль всегда в пути. Книга посвящается Софии Солей, Эрли Гудни, Бирте Кристине, Ингвару Хойкеру, бабушкиной Хильде, Халдауру, Харальду и Хильде из дома напротив. Эти обаятельные дети оказали неоценимую помощь в создании мира Фиасоль. Кристин Хельга. «Маме и папе дети нужны, чтобы им не было скучно», — сказала Фиасоль, когда ей было 8 лет. Фиасоль — восьмилетняя путешественница. День рождения она отметила при проливном дожде в большой палатке далеко на востоке Исландии. Все гости получили в качестве угощения торт и горячее какао. Фиасоль говорит, что она полжизни спала в палатке, но мама считает, что это, пожалуй, преувеличение. В прихожей их дома стоит маленькая дорожная сумка, к которой никто не смеет прикасаться. Фиасоль положила туда все, что нужно на случай, если ей вдруг придется срочно куда-нибудь поехать. Она говорит, что их семья только и знает, что ездить в разные места. Очень удобно иметь под рукой дорожную сумку, если потребуется срочно уехать. «Я буквально живу на чемоданах, вечно странствую по миру», повторяет она и качает головой очень по-взрослому. Она слышала эти слова от своей бабушки, когда та вернулась вместе с дедушкой из поездки на Канарские острова. «Ты вообще не знаешь, что значит странствовать», смеясь, говорит Пиппа. «Странствовать то же самое, что бродить. А я бродяга», отвечает довольная Фиасоль. Фиасоль по-прежнему живет на улице Грейнолюнд городка Гроссабайр вместе с мамой, папой и сестрами Пиппой и Биддой. В их доме живут также две крикливые лентяйки, Хансина и Янсина, которые непрерывно лают, если только не спят. А спят они в корзинке на кухне, лежа на спине и чудовищно храпя. У Фиасоль есть, конечно, лучший друг. Его зовут Ингольвюр Гайкюр, ему 10 лет. Как-то раз над улицей Грейнолюнд лили затяжные дожди, отчего Фиасоль заскучала, и она решила нанести на свое лицо раскраску, как у индейца. Намазалась желтой, красной, зеленой и синей краской. Потом стала слезно молить маму раскраситься тоже. «Пожалуйста, мама, позволь мне сделать из тебя индейского вождя», конючила Фиасоль, пока мама работала на компьютере. «Об этом и речи быть не может», пробурчала мама, сосредоточившись на работе. «Унылая старушенция», — сердито сказала Фиасоль. «Ничего ты не хочешь, играть не умеешь, веселиться не любишь». «Ну, если так, давай», — сказала мама, которой, конечно, не хотелось быть унылой старушенцей. Фиасоль раскрасила лицо мамы так, что ее стало не узнать. Мама надела черный парик и превратилась в настоящего индейского вождя. И только когда к ним пришел Ингольвюр Гайкюр, мама смогла вернуться к своей работе. Фиасоль смыла всю краску с лица и пошла играть с Ингольвюром Гайкюром. Через какое-то время она прибежала. «Мама, я опаздываю на репетицию духового оркестра! Там начинается, меня будут ругать!» Мама оторвалась от компьютера, быстро обулась, схватила ключи от машины и села за руль, словно была личным шофером некой важной персоны. Фиасоль выбежала из дома вслед за ней с большим тромбоном в руках. Когда они приехали в музыкальную школу, мама помогла внести тромбон в репетиционный зал. И долго не могла понять, почему все музыканты буквально повалились на пол от смеха. Учитель музыки тоже громко смеялся. И тогда Фиасоль посмотрела на маму. А мама напрочь забыла, что ее лицо раскрашено, как у индейца, а на голове черный парик. И вот сейчас она стояла, как индейский вождь, и с изумлением смотрела поочередно то на детей, то на учителя. «Ну и что особенного в том, что моим личным шофером был индейский вождь?» — твердо произнесла Фиасоль, поскорее спровадила маму из зала и закрыла за ней дверь. Пиппе 12 лет. Это очень терпеливая сестра. Правда, она порой обидно дразнится, но по большей части она ужасно терпеливая. Фиасоль берет у нее кое-какие вещи как бы взаймы, даже не спросив разрешения. нельзя взять взаймы, если ты не спросила разрешения. Это называется похитить, украсть, своровать, стащить, стибрить, стянуть, назидательно говорит Пиппа. Эх, Пиппа, ты иногда такое скажешь, что я тебя вовсе не понимаю, говорит, пожимая плечами, Фиасоль. Это мои, при этом совершенно новые носки. Я носила их только один раз, раздраженно говорит Пиппа. Немедленно сними! Ну нет, я всего лишь хочу поносить их за тебя. И сегодня вечером я тебе точно скажу, удобны они или нет, говорит Фиасоль. Мама! Зовет Пиппа. Фиасоль не хочет вернуть новые носки с кисточками, которые ты мне подарила на день рождения. Она уже натянула их на свои грязные ноги. Ну, сними ты носки, Пиппы, устало просит мама. Сниму, но только сегодня вечером, говорит Фиасоль. Сейчас мне некогда. Немедленно сними носки, говорит мама очень сердито. Не хочешь же ты, чтобы Пиппа брала твои новые носки? Быстро сними. Ну уж нет, мне в носках очень хорошо, говорит довольная Фиасоль и шевелит перед глазами Пиппы пальцами ног. Ах так, коварно улыбаясь, говорит Пиппа. Значит, теперь ты точно подцепишь межпальцевых муравьев-вонючек, которые заползли ко мне, когда я ходила в бассейн. Решай сама. Это очень неприятно. Они как раз сидят в этих носках. Межпальцевых муравьев? Переспрашивает Фиасоль. Ты прекрасно знаешь, что никаких межпальцевых муравьев не существует, добавляет она. Они точно есть. Считается, что их особенно много в раздевалках в бассейнах, серьезно говорит Пиппа. Ой, значит, это правда? Приходит в ужас Фиасоль, быстро снимает носки и швыряет их Пиппе. А вот и нет, а вот и нет. Но зато мои носки теперь у меня, говорит Пиппа с громким смехом. Ты противная, сердито говорит Фиасоль. Отныне я не буду верить ни одному твоему слову. Фиасоль – желательная дочка. Иногда Фиасоль ужасно, ну просто ужасно хочется поскорее стать взрослой. «Сколько лет мне будет, когда Пиппе исполнится 20?» – спрашивает она. «Тебе будет 16», – отвечает мама. Фиасоль вздыхает и довольно улыбается. «А что хорошего в том, чтобы быть 16-летней, Фиасоль?» – удивленно говорит мама. «Разве 8 лет не самый лучший возраст?» «Вовсе нет», — говорит Фиасоль. 16 лет гораздо лучше, потому что ты взрослая, уже получила автомобильные права, живешь где хочешь и можешь делать все, что хочешь». «А вот и нет, дурочка», — говорит сестра Бидда. «Мне 16 лет, но у меня нет автомобильных прав, я живу у мамы с папой и совсем не могу делать все, что хочу». Фиасоль с состраданием поворачивается к Бидди. «Ах так?» — вздыхает она и смотрит на маму. «А сколько тебе лет?» «Мне 441 год», — спокойно отвечает мама. «Не надо шутить, мама!» — говорит Фиасоль. «Так сколько же тебе лет?» 41 год», — отвечает мама. «Ты хочешь, чтобы тебе был 41 год?» «Нет», — решительно говорит Фиасоль. Это очень грустно. Но зато у тебя будут автомобильные права. Ты будешь жить одна, делать все, что хочешь. Нет, мама, если мне будет 41 год, то я должна буду на своей машине отвозить людей во всякие места, жить в доме с массой других людей и никогда не смогу делать то, что мне нравится. Да, говорит мама, это верно. А в таком случае, разве не лучше всего быть 8-летней? Знать, что тебя отвезут в любое место, жить в доме с другими людьми и делать все, что хочется, но в разумных пределах. «Да, пожалуй, так», — задумчиво говорит Фиасоль. «В разумных пределах». Эти слова Фиасоль слышит очень часто. Все, что она делает, должно быть в разумных пределах. Мама прибавляет эти два слова к тому, что сама разрешает. И тогда оно вдруг становится гораздо скучнее, чем было. «Можно нам в субботу съесть много-много сладкого? Можно мы наедимся кокосовыми пирожными и карамелью до отвала?» — спрашивает Фиасоль. «Конечно, нет», — отвечает мама. «Почему вы вечно клянчите сладкое?» «Значит, в субботу не будет сладкого?» — разочарованно спрашивает Фиасоль. «Посмотрим», — отвечает мама. «Но если вам дадут сладости, то только в разумных пределах». Вот так она в мгновение ока испортила предвкушение сладкого дня этими своими разумными пределами. «Можно мы долго-долго не будем ложиться спать? Будем играть на улице до часа ночи, потому что сейчас лето!» — конючит Фиасоль в один прекрасный июньский вечер. «Вы можете лечь чуть попозже, чем обычно, но в разумных пределах», — говорит мама и тем самым убивает мечту о том, что можно не спать как угодно долго. «Можно нам пойти босиком по ручью Гросса Лейк до самого моря, чтобы сосчитать, сколько туда шагов и сколько километров?» — спрашивает Фиасоль. Мама отвечает теми же любимыми словами. «Вы можете идти по ручью, но только в разумных пределах, но ни в коем случае не доходить до моря». Фиасоль слышала много раз о разумных пределах, только не знает размера этих пределов. Это невидимая черта, которую мама проводит, чтобы Фиасоль не подвергала себя опасностям и не наделала глупостей. Откуда восьмилетний Фиасоль знать, где находится эта черта? Мама как бы страж этих самых пределов. Но часто мамы нет поблизости, когда Фиасоль подходит к этой границе, а иногда даже пересекает ее, и тогда оказывается в стране с названием Чепушенция. Папа, гуляя с Фиасоль, всегда держит ее за указательный палец. Когда они выходят, папа говорит: «Пальчик». Фиасоль знает, что надо протянуть указательный палец. И однажды на улице Грейнолюнд в Гроссабайере произошел совершенно удивительный случай. Фиасоль встретила папу, когда возвращалась домой после прогулки с ленивыми баллонками. «Пальчик», — сказал папа и вытянул руку. Фиасоль сунула в папину руку указательный палец, и они медленно двинулись по улице Грейнолюнд. «Хорошо бы сегодня на ужин была рыба», — сказал папа, когда они подходили к дому. «У меня аллергия на рыбу», — сказала Фиасоль, поморщившись. Когда они вошли в дом, мама как раз жарила на сковородке рыбу. Фиасоль от удивления так и брякнулась на стул у обеденного стола. В такое невероятное совпадение даже верилась с трудом. «Это же чудо!» — выдохнула она и потрясла головой. «Ты про что?» — спросила мама. «Никакого чуда нет в том, что я вам готовлю. Вы обычно едите горячее. Что же тут странного, девочка?» «Я хочу сказать, что я желательная дочка». Мама ласково улыбнулась. «Ну, конечно, ты желанная дочка, Фиасоль. Для нас с папой ты желанная дочка». «Да», — сказал папа и погладил ее по голове. «И ты, и твои сестры. У нас три желанные дочки». «Нет, я говорю совсем не про то», — решительно сказала Фиасоль. «Я говорю, что я желательная дочка. Я исполняю любые желания». «Что?» — переспросил папа. «Как это понимать?» «Помнишь, папа, совсем недавно ты держал в руке мой палец и сказал, что хотел бы, чтобы на обед была рыба. И что же у нас на обед?» Фиасоль широко раскрыла глаза и развела руками в подтверждение своих слов. «Что ты хочешь сказать, Фиасоль?» — спросила мама, ставя на стол блюдо с рыбой. «Мама, все очень просто. Неужели непонятно, что исполняются желания того, кто подержал меня за палец? Я поняла это вчера. Сестра Бидда подержала меня за палец, повертела, покрутила и сказала: «Как бы я хотела, чтобы ты перестала быть непослушной». И что случилось? Со вчерашнего дня я не была непослушной». Папа и мама удивленно переглянулись. «Теперь попробуй ты», — сказала Фиасоль и протянула маме палец. «Подержись за палец и пожелай что-нибудь». Мама послушно взялась за указательный палец Фиасоль и подозрительно посмотрела на нее. «Пожелай что-нибудь», — приказала Фиасоль. Мама с сомнением кивнула. «Ну, пожелай что-нибудь», — повторила Фиасоль. «Уже пожелала», — сказала мама. «Нет, вслух. Пожелание нужно выразить вслух». «Ну, хорошо», — сказала мама и улыбнулась. Я хочу, чтобы в мире не было войн. И все люди были счастливыми. Фиасоль выдернула палец из маминой руки. Нет, мама, не это! Так нельзя! Что ты от меня хочешь? Ты же сказала, чтобы я выразила свое желание. Примирительно сказала мама. Да, но в разумных пределах. Мама, ты сама понимаешь. В разумных пределах. Твое желание слишком большое. Никто не может исполнить такое большое желание. И уж, конечно, не восьмилетняя девочка из Гроссобайра. Ой, извини, смутилась мама. Если так, я пожелаю что-нибудь другое. Она задумалась, потом сказала с широкой улыбкой. Я хотела бы, чтобы в комнате Фиасоль всегда был порядок. Фиасоль сердито ответила. «Мама, я же сказала, что желание должно быть в разумных пределах. Попробуй что-нибудь еще». Мама покачала головой и уже была готова отказаться от всяких желаний. «Ах, да, я хочу, чтобы в комнате Пиппы был порядок». Устало сказала она, выпустила палец и вернулась к кухонным делам. «Вот видишь!» — закричала Фиасоль. «А теперь загляни в комнату Пиппы. Я уверена, что в ее комнате порядок». «В комнате Пиппы и так всегда порядок, Фиасоль», — сказал папа и покачал головой. «Нет, далеко не всегда. Но теперь знайте, что если у вас появится какое-то желание, вам достаточно подержаться за мой палец и высказать это желание вслух. И оно исполнится. Но, конечно, это должно быть в разумных пределах. Правда, умно?» «Да, Фиасоль», — вздохнула мама. «Обед готов, позови своих сестер». Хотя семья не поверила, сама Фиасоль была убеждена, что палец у нее волшебный. Ей удалось убедить в этом Ингальвюра Гайкюра. Он подержался за палец Фиасоль и выразил желание получить новый велосипед. Через несколько дней после этого ему подарили новенький, с иголочки велосипед, на день рождения. Больше всего в волшебные способности Фиасоль поверила бабушка. «Загадывай желание, бабушка!» сказала Фиасоль как-то раз, придя к ней в гости, и протянула ей указательный палец. Бабушка обхватила палец и подумала. «Я желаю, — сказала она с таинственным видом, — чтобы я могла заниматься йогой». «Что-что?» — переспросила Фиасоль. «Да, мне всегда хотелось начать заниматься йогой, — сказала бабушка. «Конечно, я могу позвонить в город и записать тебя в школу йоги», — задумчиво сказала Фиасоль. «Нет, давай мы выразим это желание и посмотрим, что получится», — сказала бабушка. «Может быть, я завтра проснусь и смогу делать какие-нибудь упражнения. Это значит, что желание сбылось». В тот день Фиасоль пошла с мамой в продовольственный магазин. Мама купила продукты и, в частности, пакет хлопьев. Придя домой, Фиасоль открыла пакет, посмотреть, нет ли там подарка внутри. И что же она обнаружила? В пакете был диск, а на нем фильм с инструкцией, как заниматься йогой. Фиасоль не поверила своим глазам. И на следующий день пошла к бабушке, прихватив с собой фильм. Бабушка пришла в изумление. «Ты и вправду исполняешь желание, Фиасоль», — сказала она и тут же облачилась в тренировочный костюм. Они вставили диск с фильмом в проигрыватель. Парень в шортах сидел на коврике на пляже и выполнял самые невероятные упражнения, которые они стали повторять. Бабушка и Фиасоль теперь частенько вдвоем занимаются йогой, чтобы расслабиться и снять стресс. Семья Фиасоль не очень верит в ее волшебные способности. Иногда, правда, мама и папа или сестры попросят ее дать пальчик и скажут свое желание, но только в случае крайней необходимости. Сестра Пиппа держится за ее палец накануне экзаменов в школе. Сестра Бидда попросила палец, когда была влюблена в какого-то мальчика. Порой и мама берется за палец, но всего лишь попросить, чтобы Фиасоль и дальше была талантливой, доброй девочкой. А папа держится за ее указательный палец, когда хочет, чтобы погода была подходящей для работы. Тетя Глоя тоже иногда загадывает желание. А вот бабушка, та вообще говорит, что Фиасоль — волшебница и фея, и талисман, и гений по исполнению желаний. Фиасоль и помощник по дому Сигмюндюр. Однажды Фиасоль, придя из школы, бросила ранец на пол, прошествовала с опущенной головой мимо мамы, сидевшей в гостиной у компьютера, вошла в свою комнату и закрылась. Удивленная мама поднялась и пошла следом. Открыв дверь, увидела Фиасоль, лежащей на кровати. Из-под одеяла торчали черные волосы. «Что случилось, ангел мой?» — спросила мама и села на краешек кровати рядом с Фиасоль. «Я заболела», — дрожащим голосом прошептала Фиасоль. «Болят голова и ноги, и живот, и спина. Даже пятки болят. Мороз бегает по коже. Мне очень холодно». Мама померила температуру у Фиасоль и выяснила, что у нее жар и грипп. Болела Фиасоль целую неделю, и мама дала ей колокольчик, чтобы звонить, если ей потребуется помощь. Во время болезни Фиасоль в доме царило уныние. Никто не хлопал дверью, не кричал, не пел, не просил пальчика, чтобы высказать желание. И в конце концов Фиасоль стала поправляться. Вот уж тогда-то колокольчик раззвонился вовсю. Мама еще раньше велела Пиппи и Бидди, если зазвонит колокольчик, немедленно приходить и делать все, что бы ни попросила Фиасоль. «Динь-динь-динь-динь-динь!» «Ну теперь-то что?» — устало спросила сестра Пиппа, войдя в комнату Фиасоль. «Принеси бумагу и карандаш!» — решительно сказала Фиасоль. «Зачем?» «Сейчас ты будешь записывать то, что мне нужно!» — сказала Фиасоль и отряхнула свое одеяло. За спиной у Фиасоль была целая гора из 7 подушек, а рядом сидел большой тряпичный мишка. «Не нужно мне ничего записывать», — мрачно сказала Пиппа. «Говори, я тороплюсь. Что ты хочешь?» «Я хочу холодный апельсиновый сок с кусочками льда и трубочку. Хочу тосты с вареньем, твой новый комикс с Дональдом Даком, виноград, который мне купила мама, и не забудь его хорошо помыть. Должна быть красивая ваза, а не тарелка для супа. Лучше всего датская хрустальная ваза. А еще хочу хороший крем для ног, а то у меня пятки очень сухие». «Мама!» — сердито крикнула Пиппа. «Отбери у нее колокольчик! Она больше не болеет! Она издевается над нами!» что ты, милая моя Пиппа!» — отозвалась мама. «Она, конечно, поправляется, но ты помоги, если она о чем-то просит. Я не хочу, чтобы малышка переутомилась». Фиасоль уже почти поправилась, как вдруг заболела мама. Поправившаяся Фиасоль положила колокольчик на мамин ночной столик. «Звони в колокольчик, когда тебе что-нибудь будет нужно, мамочка. Я сразу прибегу», — сказала она и погладила мамин лоб. Фиасоль еще не ходила в школу из-за повышенной температуры. Она ужасно скучала одна дома с больной мамой. Она звонила бабушке и дедушке, листала комиксы, смотрела телевизор и безуспешно пыталась заставить ленивых баллонок играть с мячом. «Мне очень хочется играть на снегу. Мама, можно? Я тепло оденусь». «Нет, Фиасоль, ты поправляешься, но тебе еще нельзя выходить на улицу. Нужно, чтобы температура стала нормальной». «А можно ко мне придет Энгольвюр Гайкюр?» «Да», — сонно сказала мама и заснула. Проснувшись, мама услышала голоса играющих Фиасоль и Энгольвюра Гайкюра. «Знаю, знаю, Энгольвюр Гайкюр! Будем играть и дома, и на улице!» — кричала Фиасоль. После этого мама услышала хлопанье дверей и какой-то шум. «Что вы собираетесь делать?» — забеспокоилась мама в постели. «Тебе нельзя выходить на улицу!» Мама быстро встала и накинула халат. «Что я тебе сказала, Фиасоль?» — взволнованно сказала мама. «Тебе ни в коем случае нельзя выходить на улицу, ты все еще больная!» Войдя в гостиную, она увидела, что Фиасоль в пижаме у окна, убрав с подоконника цветочные горшки, со смехом бегает взад-вперед. А за окном на снегу тепло одетый Энгольвюр Гайкюр кидает снежки в сторону окна. «Он кидается в меня! Посмотри, мама! Мы играем и дома, и на улице! Видишь, я дома, а Энгольвюр Гайкюр на улице!» Мама вернулась к себе и опять заснула. Когда Энгольвюр Гайкюр ушел, Фиасоль ужасно заскучала. Мама все спала и спала, и Фиасоль села к компьютеру. Она очень ловко пользуется компьютером. Всего лишь пошевелив мышкой и кликнув в разных местах, она может путешествовать по миру и играть в увлекательные игры. На странице новостей она увидела интересную игру от фирмы моющих средств, а рядом была подпись «Радиостанция Футынуты». «Надоели домашние хлопоты? Тебя вечно ждет стирка и грязная посуда? И тебе не хочется утомляться? Тогда прими участие в конкурсе на визит домашнего помощника Сигмюндюра. Запишись на игру и получи шанс победить. Сигмюндюр придет к тебе домой и будет работать целый день». Фиасоль осмотрела кухню. В мойке лежала груда немытой посуды, пол был грязным, рядом в комнате гора нестиранного белья. Мама заболела, а папа всегда невероятно занят. Ее сестры — лентяйки, которые никогда даже пальцем не пошевельнут. А Фиасоль не очень большой специалист по домашним делам. Сигмюндюр — решение проблемы. Его визит как раз то, что требуется в этом доме. Гениально и просто. Фиасоль записалась в участники игры. Нужно было ответить всего на один вопрос, причем совсем нетрудный. Как зовут президента Исландии? «Это я прекрасно знаю», — обрадовалась Фиасоль и ввела в компьютер имя президента. Затем она написала свой электронный адрес, ведь у Фиасоль был электронный адрес и почтовый ящик, который ей помогла сделать сестра Пиппа. Поздно вечером домой вернулся папа. Он принес пиццу, Фиасоль и сестры сели в неприбранной кухне и стали жадно поглощать фастфуд. Фиасоль рассказала папе и сестрам о домашнем помощнике Сигмюндюре. «Надеюсь, он придет завтра», — сказала она. «Фиасоль, не говори чушь», — сказала сестра Бидда. «Это всего лишь рекламный трюк, чтобы люди больше покупали моющие средства. Ты ведь не думаешь, что кому-то придет в голову бесплатно присылать людей к тебе домой?» «Конечно, ты говоришь ерунду», — презрительно сказала Пиппа. «Мне кажется замечательно, что ты принимаешь участие в этой игре, милая моя Фиасоль. Но мы ничего не выиграем. Главное, ты показала, что ты умная», — сказал папа и похлопал Фиасоль по головке. Вышла мама в халате. Она не хотела есть, а только сказала, что Фиасоль должна побыть еще денек дома. И потом, наверняка здоровая, пойдет в школу. Фиасоль легла спать в своей комнате среди ужасной кучи хлама. На следующее утро, когда папа ушел на работу, сестры в школу, а мама продолжала спать, Фиасоль присела к компьютеру и открыла электронную почту. Ей пришло письмо. И притом не от бабушки, не от дедушки и не от тети Глои. Оно было от радиостанции Футынуты. «Дорогая Фиасоль, ты попала в число 5 счастливцев, к кому может прийти домашний помощник Сигмюндюр. Пожалуйста, напиши, нужна ли тебе его помощь». Под письмом была подпись заведующей отделом продаж по имени Ингигерт. Фиасоль соскочила со стула и завопила. Она схватила за передние лапы Йенсину и пустилась с ней в боевой пляс. «Йенсина! К нам придет помощник с пылесосом и уберет с пола все твои волосы, приберется в доме, помоет посуду и приготовит нам хороший обед! Мы ответим этой Ингигерт!» Йенсина, вырвавшись из рук Фиасоль, спряталась под столом. Фиасоль села к компьютеру и стала сочинять ответ Ингигерт. Она очень старалась. «Дорогая Ингигерт, мы с удовольствием встретим Сигмюндюра. Но только он должен прийти поскорее. Здесь полный бардак. Наш дом находится на улице Грейнолюнд, дом 8, город Грессабайр. С приветом, Фиасоль!» Фиасоль отправила электронное письмо и удовлетворенно вздохнула. Съела хлопья, попила смородинового сока, полистала комикс про Дональда Дака, построила замок из карт. Потом бросилась к компьютеру узнать, не пришел ли ответ от Ингигерт. «Пришел!» Письмо Ингигерт было адресовано ей. Текст такой. «Привет, Фиасоль! Сигмюндюр сможет прийти к тебе сегодня, так как другие хотят принять его попозже, и он придет к тебе в полдень. После этого тебе перезвонят с радиостанции Футынуты, чтобы взять интервью в связи с визитом. Поздравляем с выигрышем! Надеемся, что ты будешь покупать стиральный порошок фирмы «Чистые линии». Фиасоль ответила. В нашем доме мы пользуемся только чистыми линиями. У нас все линии чистые. Фиасоль. Фиасоль вошла в спальню к маме, которая спала на животе, прижавшись щекой к подушке. «Мама, сейчас к нам придет помощник». «Помощник?» — сказала не совсем проснувшаяся мама. «Именно так», — ответила Фиасоль и села прямо на маму. «Он придет в полдень». «Фиасоль, дай мне поспать и не рассказывай сказок». «Сказок? Никакие это не сказки. Помощника зовут Сигмюндюр. Он умеет готовить, а еще он приберется в доме. Я выиграла его по интернету. Он сейчас придет. Правда, это замечательно?» Спросила Фиасоль и стала скакать по кровати вокруг мамы. «Фиасоль», — недовольно сказала мама, повернувшись на бок. «Ты меня разбудила, а я чувствую себя плохо. Пожалуйста, перестань прыгать на кровати, выйди, закрой дверь, найди себе полезное занятие и дай мне поспать». «Ну, мама, Сигмюндюр придет в полдень, и тебе придется встать, потому что он будет убираться во всем доме», — твердо сказала Фиасоль. «Да-да», — буркнула мама. Фиасоль вышла и закрыла за собой дверь. Мама явно не поверила ни одному ее слову. «В таком случае все в порядке», — сказала про себя Фиасоль. «Я займусь этим делом сама». Фиасоль налила воды в чайник, положила в заварочный чайник тимьян, который хранился в морозилке с самого лета. Она собиралась принять Сигмюндюра очень хорошо. Положила в вазочку печенье и поставила на стол. Надела большой фартук, на голову платок, нашла метлу, совок и тряпки. Она подумала, что поможет в уборке. Это было бы не лишним, ведь в доме все кувырком. В 12 часов в дверь позвонили. Ленивые баллонки в испуге вскочили и залаяли, как настоящие сторожевые псы. Фиасоль отшвырнула комикс. За окном она увидела небольшой микроавтобус на подъездной дорожке и побежала к двери. На пороге стоял улыбающийся мужчина со швабрами и тележкой фирмы «Чистые линии». Двое молодых парней выносили из микроавтобуса всякие принадлежности. «Фиасоль дома?» — улыбаясь, спросил мужчина. «Да, это я», — ответила Фиасоль и учтиво протянула мужчине руку. «Да, меня зовут Сигмюндюр», — удивленно сказал мужчина. «А мама твоя дома?» «Мама сейчас больная-прибольная. Именно поэтому нам и нужна помощь», — сказала Фиасоль. «Пожалуйста, входите». «Что там происходит?» — спросила мама хриплым голосом, появившись как привидение за спиной Фиасоль. Она проснулась, когда зазвенел звонок, и залаяли Хансина и Янсина. «Мне кажется, тут какое-то недоразумение», — удивленно спросил домашний помощник Сигмюндюр. «Боюсь, что так», — сказала мама и запахнула плотнее халат. «Совсем нет!» — сказала Фиасоль. «Мама, я ведь тебе рассказывала, что к нам придет помогать в домашних делах Сигмюндюр, которого я выиграла по интернету. Иди спи, а мы все сделаем сами». «Нам сказали, что надо прийти в полдень и привести дом в порядок», — сказал Сигмюндюр. «Девочка говорит правду. Она принимала участие в викторине, которую провели совместно радиостанция «Футынуты» и фирма «Чистые линии», и стала одним из пяти победителей». Мама широко раскрыла рот, словно была рыбой, лежавшей на льду на прилавке магазина. Потом к ней вернулся дар речи. «Это рекламный трюк?» — спросила она. «И за это потом надо будет платить?» «Нет, она наш визит выиграла», — сказал Сигмюндюр. «Но об этом сегодня надо дать интервью по радио». «Боже милостивый, Фиасоль! Что ты натворила?» — прошептала мама. «Я не хочу давать интервью по радио». «Тебе не придется давать интервью по радио. Ложись и спи, а мы с Сигмюндюром решим все проблемы», — решительно сказала Фиасоль. Сигмюндюр удовлетворенно посмотрел на Фиасоль и засмеялся. «Какая у вас замечательная дочка. Я думаю, что она абсолютно права. Вы будете отдыхать, а мы работать. Меня зовут Сигмюндюр Сигмюндс. Я владелец фирмы «Чистые линии». — сказал он и показал на микроавтобус. «Мы делаем уборку. Кроме того, я повар, готовлю праздничные обеды. Вы ложитесь, а мы все сделаем». Мама в сомнениях перевела взгляд с Сигмюндюра на Фиасоль. Схватившись за голову, тяжело вздохнула. «Ну что же, почему бы и не привести дом в порядок? Фиасоль, позвони папе на работу и расскажи, чем ты занимаешься. Сигмюндюр, ради бога, не трогайте наше грязное белье, вы в нем не разберетесь». Фиасоль подмигнула Сигмюндюру, мама ушла с Хансиной и Янсиной в спальню и закрыла дверь. В этот день в доме по адресу улица Грейнолюнд, 8, жизнь била ключом. Сигмюндюр включил огромный пылесос. Его помощники мыльной водой вымыли пол и окна, вытрясли одеяло, расставили вещи по местам, навели порядок в шкафах. Решили ничего не делать в маминой спальне, чтобы она спокойно спала. Фиасоль помогала по мере возможности, и когда чистота стала идеальной, Сигмюндюр лукаво посмотрел на гору нестиранного белья. «Я привык иметь дело с таким бельем», — сказал он Фиасоль. «И что бы ни говорила твоя мама, я в нем прекрасно разберусь». «Великолепно! Тогда пойдем штурмовать гору нестиранного белья», — довольно сказала Фиасоль. Они множество раз загружали стиральную машину, убирали все чистое белье в шкафы, аккуратно сложив его, и как-то сразу дом стал выглядеть, словно скоро Рождество. «Какой аромат тебе больше нравится в доме? Ели, розы или весны?» — спросил Сигмюндюр. «А запах шоколада у вас есть?» — спросила Фиасоль. «Нет», — сказал Сигмюндюр, — «но есть аромат ванили». «Прекрасно, пусть будет аромат ванили», — сказала довольная Фиасоль. Сигмюндюр снова включил пылесос, налил в отверстие какую-то жидкость и стал брызгать повсюду. Дом наполнился ароматом ванили. С наслаждением сказала Фиасоль. «Как будто по дому проехала машина с мороженым. А сейчас мы будем пить тимьяновый чай. Это мое фирменное блюдо». Чайник уже вскипел. Сигмюндюр и его помощники стали на кухне пить чай с печеньем. Зазвонил телефон. На линии была женщина с радиостанции «Футынуты». Она взяла интервью у Фиасоль, которая рассказала обо всем, что случилось во время ее болезни и болезни мамы. Фиасоль описала во всех деталях, как ужасно было перед этим в доме, беспорядок и грязь. И еще она сказала, что Сигмюндюр замечательный работник и веселый человек. Затем сердечно поблагодарила за помощь и попрощалась. «А теперь мы приготовим праздничный обед», — сказал Сигмюндюр. Помощники принесли из микроавтобуса два ящика со множеством вкусных вещей, и Сигмюндюр принялся за работу на кухне. Вскоре на полной скорости к дому подъехал папа, выскочил из машины и вбежал в дом. «Боже мой, что здесь происходит?» — гневно спросил он. Тут Фиасоль вспомнила, что забыла позвонить папе, как об этом просила мама. «Я ехал себе ехал, и вдруг услышал, что у тебя радио берет интервью», — сказал папа. «Что это за бред?» «Папа, успокойся», — сказала Фиасоль. «Если ты слушал радио, значит, должен был услышать, что здесь происходит». Из кухни вышел Сигмюндюр. Он приветливо поздоровался с папой, который сразу успокоился. Они долго разговаривали, и папа часто качал головой. «Ох уж эта девчонка!» — повторял он снова и снова, и вдруг рассмеялся. Потом заглянул к маме, побыл у нее недолго и опять уехал по делам. Вернулись сестры и обрадовались, как красиво стало в доме. Разумеется, им показалось, что запах ванили в доме, пожалуй, чересчур сильный, но они сказали, что Фиасоль придумала все гениально. Из кухни по дому распространились ароматы обеда. Фиасоль помогла Сигмюндюру накрыть на стол, и вскоре все было готово. «Мои дела закончены», — сказал Сигмюндюр. «Вот стиральный порошок и другие средства. Это мой подарок вам. Я прошу передать привет маме и поблагодарить за прием», — сказал он Фиасоль. Фиасоль обняла Сигмюндюра на прощание. «Дай знать, когда нужно будет убраться в доме», — крикнул Сигмюндюр из окна микроавтобуса и уехал. Папа вернулся к ужину. Мама проснулась и вышла из спальни. Ей стало гораздо лучше. Может быть, от того, что в доме стало так хорошо. Семья села за праздничный стол, все обняли, расцеловали и похвалили Фиасоль. «А теперь, девочка, после того, как мы тебя похвалили за твои таланты, пришло время и поругать», — сказала мама хриплым голосом. «Как это?» — удивилась Фиасоль. «Да», — сказал папа. «Нельзя переписываться с неизвестными людьми по электронной почте, это опасно. А еще ты не должна пускать в дом незнакомых». «Это относится ко всем вам, сестрам», — сказала мама. «Компьютер — очень хорошая вещь, но там может таиться опасность». Хотя приключение закончилось благополучно, и Сигмюндюр оказался любезным и достойным человеком, такие затеи могут оказаться очень опасными, — сказал папа. «Отныне ты будешь подходить к компьютеру, только когда мы об этом знаем, и не будешь отвечать на письма людей, которых не знаешь. Договорились?» Фиасоль подумала и пришла к выводу, что папа и мама совершенно правы, потому что, по сути, она очень разумная девочка. «Договорились», — ответила она. «Конечно, договорились». Фиасоль и гиганты-коммерсанты. «Мама, что я получу после сдачи весеннего экзамена?» — спросила Фиасоль, придя из школы вместе с Ингальвюром Гайкюром. «Что?» «Я спрашиваю, что вы с папой думаете купить мне сразу после того, как я сдам экзамен этой весной?» «Сейчас? В 8 лет?» — широко раскрыла рот изумленная мама. «Ну да», — твердо сказала Фиасоль. «Брондюр Браги получит удочку и болотные сапоги. А я?» «Ты в своем уме?» — с раздражением сказала мама. «Ничегошеньки ты не получишь. Может быть, немножко больше ума в голове? Самая главная награда для тебя — это одержать победу над собой, дорогая моя Фиасоль», — сказала мама, немного смягчившись. «Достигать чего-то своим упорным трудом значит готовить себя к жизни. Это и есть настоящая награда». «Да, да», — проворчала Фиасоль и уселась на стул в гостиной рядом с мамой. «Все это я знаю. Значит, награды не будет». «Я так и знал», — сказал Ингальвюр Гайкюр, выпив молока. «Я знал, что скажет твоя мама». «Что за глупые разговоры о награде? Я не стану никому платить за то, что он хорошо учится. Это не обсуждается». «И как только такое могло прийти в голову?» «Брондюру Браги дают все, что он захочет. А иногда он получает подарков еще больше, когда сам выполняет домашние задания», — грустно сказала Фиасоль. «Папа подарил ему новенький скейтборд в самую обыкновенную среду, а как-то в понедельник подарил поющую электронную свинку», — возмущенно сказал Ингальвюр Гайкюр. «Подарили новый велосипед, потому что на старом было мало переключений скорости. И даже не в Рождество. По-моему, это большая глупость», — добавил Ингальвюр Гайкюр. «Никогда не слышала ни о чем подобном», — сказала мама и покачала головой. «Вы возмущаетесь просто потому, что никогда не получаете всего, что хотите», — сказала Фиасоль. «Я думаю, получать все, что захочется, — это просто ужас», — задумчиво сказал Ингальвюр Гайкюр. «Брондюр Браги, например, никогда ни на что не копил деньги, и поэтому не может гордиться какой-то вещью, на которую он сам накопил». «Ты так считаешь?» — сказала Фиасоль. «Никогда об этом не думала». «Мне так нравится самому копить!» — радостно сказал Ингальвюр Гайкюр. «Да, и ты очень хорошо умеешь копить, Ингальвюр Гайкюр», — серьезно сказала Фиасоль. «Например, ты накопил на ударную установку». «Да», — сказала мама. «Это было отлично». «Да, здорово получилось. И быстрее всего копить деньги получается, если часто ездить в Акурейре», — сказал Ингальвюр Гайкюр, гордо улыбнувшись. Примечание. Акурейре — город на севере Исландии, второй по величине в этой стране. Конец примечания. «Что ты говоришь? Это еще почему?» — с любопытством спросила мама. «Да-да, это верно. По крайней мере для меня. Дело в том, что мой дедушка живет в Акурейре. Он всегда дает мне деньги, когда я приезжаю туда. Если я езжу часто, то и деньги получаю часто. Вот так нетрудно накопить». «Ах так», — разочарованно сказала мама. «Значит, у меня этот способ не сработает». «К сожалению», — сказал Энгельберт Гайкюр и рассмеялся. «Он сработает только у меня». «Получается, что брондюру Браги ужасно тоскливо в день рождения», — огорченно сказала Фиасоль. «Да?» — сказала мама. «Это почему?» «Потому что он не знает, что ему хочется получить в подарок ко дню рождения. Ему наверняка неинтересно в этот день распаковывать подарки, потому что он и так получает от папы с мамой большие свертки с подарками каждый день. По сути дела, для него каждый день бывает и Рождество, и день рождения». «Бедный брондюр Браги», — печально сказала Фиасоль. «Ему подарили удочку и болотные сапоги в 8 лет. А что он получит на окончание школы или, тем более, университета?» — задумчиво сказал Энгельвюр Гайкюр. «Наверное, самолет или быстроходный катер. А может быть, дом с гаражом, зоопарк и мотоцикл», — сказала Фиасоль и захохотала. «Брондюр Браги похож на девочку, которую я знаю. Она всегда носила праздничную одежду. Когда подошло Рождество, ей захотелось надеть праздничное платье, но все платья показались ей обносками, потому что она всегда ходила в праздничной одежде. И вот она расстроена и уселась в Рождество перед своими платьями в одном нижнем белье. И как начнет реветь!» — возмущенно сказала Фиасоль. «А что это за девочка?» — спросила мама. «Одна моя знакомая», — важно ответила Фиасоль. «Никогда не слышала о такой», — сказала мама. «Но ты знаешь не всех моих знакомых», — сказала Фиасоль, сморщив носик. «Я горжусь тем, что знаю таких людей, как Энгельвюр Гайкюр, который умеет копить», — сказала мама, встала и налила кофе. «Копить для себя хорошо, но собирать деньги для других еще лучше», — добавила она. «Например, очень хорошо принимать участие в благотворительных базарах в пользу детей дальних стран, которые живут в тяжелых условиях, в бедности, болезнях и при военных конфликтах». На следующий день Фиасоль решила собирать пожертвования в пользу детей Афганистана. Темнело, дождь хлестал по окнам дома на улице Грейнолюнд. Мама готовила обед и собиралась попросить Пиппу поискать Фиасоль, когда в дверь позвонили. На лестнице стояла мокрая Фиасоль в тонком свитере, держа в руках большую картонную коробку и 4 битком набитых пакета. «Мне это дали близкие и далекие соседи», — гордо сказала она и рукавом стряхнула с себя воду. «Это называется ближние соседи, осел ты этакий. А если далекие, то они вообще не соседи», — сказала Пиппа и покачала головой. «Милая девочка, где ты была? И чем это ты занимаешься? Почему ты пошла на улицу так плохо одетая? И ради бога объясни, почему ты насквозь промокла?» — простонала мама. «Мама, не надо сразу так много вопросов. И как еще называть соседей, которые живут далеко от тебя, Пиппа? Конечно, их называют далекими. Я собирала вещи для благотворительного базара и получила очень много всего», — сказала она и втащила в прихожую коробку и пакеты. «И где ты будешь все это хранить?» — пробурчала мама и заглянула в коробку и пакеты. Там лежали старые детские книжки, пачки печенья, бесчисленное множество статуэток, веера, бульонные кубики, кукла без волос, свечки, рамки от фотографий, тюбики с кремом от загара, старые вафельницы, детская обувь и многое другое. «Это полежит пока у меня», — сказала Фиасоль, снимая мокрую одежду. «Потому что у тебя слишком мало хлама в комнате?» — с сомнением в голосе спросила Пиппа. «От этого твоя комната чище не станет, Фиасоль», — с досадой сказала мама. В последующие дни Фиасоль заполнила свою комнату старыми вещами из чуланов жителей всего района. Комната стала похожа на склад большого магазина. И для самой Фиасоль места почти не осталось. Она с трудом могла пробраться к своей постели. «Мама, одна женщина предложила мне кресло», — сказала Фиасоль, выставляя коробки в коридор. «Нет, вот этого не будет», — рассердившись, сказала мама. «Хватит, Фиасоль, мы не будем забивать наш дом тем, что хотят выбросить жители нашего района». Оно у меня недолго постоит. Я в мгновение ока продам это все на торговой площади в Гроссбайере», сказала Фиасоль и опять втащила коробки в свою комнату. Но продать все в мгновение ока не получилось. Целыми днями Фиасоль сидела в старом кресле перед продовольственным магазином на торговой площади Гроссбайера, пытаясь продавать вещи. Иногда с ней был Ингальвюр Гайкюр, иногда бабушкина Хеба, иногда сестра Пиппа. Кое-что иногда продавалось, но большинство людей надменно проходили мимо, не обращая внимания на Фиасоль, хотя рядом с ней был большой плакат с надписью «Поможем детям Афганистана». Мужчина, который куда-то спешил, бросил ей на коврик несколько крон. «Вы деньги уронили!» — крикнула Фиасоль и побежала за ним, прихватив деньги. «Да нет же! Я хочу принять участие в сборе средств», — удивленно сказал мужчина. «Тогда надо это сказать и передать нам деньги», — сказала Фиасоль. «Не очень красиво кидаться деньгами в людей». «Извини, пожалуйста», — сказал мужчина и улыбнулся. «Можно я возьму деньги и снова отдам их тебе?» «Можно, но лучше что-нибудь купить», — сказала Фиасоль и чинно приняла деньги. «Нет», — сказал мужчина. «У меня дома полно хлама». Иногда Фиасоль вставала у дверей продовольственного магазина, пробуя уговорить людей купить что-нибудь у нее. «Хотите помочь детям Афганистана?» — спросила она у высокого мужчины, входившего в магазин. «У меня при себе денег нет», — заикаясь, ответил он и вцепился в тележку для покупок. «Но ведь вы идете в магазин. Значит, они у вас есть», — сказала упрямая Фиасоль и пошла следом. «Нет, я расплачиваюсь банковской картой», — смущенно сказал мужчина и убежал к холодильным стеллажам с молочными продуктами. «У всех теперь эти банковские карточки, мама», — сказала расстроенная Фиасоль, вернувшись домой со своим имуществом в очередной раз. «А я не принимаю карточки. Я участвую в благотворительном базаре уже целую неделю и набрала только 1500 крон. Может быть, мне стоит завести аппарат для считывания банковских карт?» «Нет, Фиасоль, ты должна быть довольна, что есть 1500 крон», — сказала мама. «Мы отвезем деньги в контору Красного Креста, а вещи на свалку». «Нет, я думаю, что смогу продать и больше. Надо только найти правильный ход», — сказала Фиасоль. «Мне нужно найти людей, которым доставляет радость тратить деньги». Она надолго задумалась, а потом просияла, как солнышко. «Мама, мы ведь знаем многих людей, которым доставляет радость тратить деньги». «Неужели?» — рассеянно сказала мама, сидевшая у компьютера. «Это те, кто часто ходит по магазинам. Например, бабушка и тетя Глоя. Они часто ездят в торговый центр и на барахолку и покупают много вещей, которые им не нужны. Они покупают, потому что им доставляет удовольствие тратить деньги. Дедушка говорит, что бабушка чемпион Исландии по шопингу». С того самого дня Фиасоль заняла телефон. Она позвонила тете Глое и бабушке, маминой подруге Лое, и сбегала к Эстер из соседнего дома, чтобы сообщить, что она устраивает домашний благотворительный базар. «Мама, сегодня вечером к нам придут гости», — сказала она, вернувшись домой. «Тебе надо приготовить кофе и купить торт». «Что-что?» — спросила мама. «Да, я позвонила женщинам, которые любят делать покупки, и сказала им, что устраиваю благотворительный базар в пользу детей Афганистана. Пригласила их и попросила, чтобы они пришли с деньгами, а не с карточками». «И кто же придет?» — удивленно спросила мама. «Глоя, бабушка, Лоя и Эстер. Они гиганты-коммерсанты, мама. Они обещали делать покупки», — ответила довольная Фиасоль. Вечером к ним пришли гиганты-коммерсанты. Фиасоль хорошо подготовилась. Она вытащила чемодан и коробки с товаром, расставила вещи по всей длине коридора и прикрепила к каждому предмету ценник. Подошедший Ингальвюр Гайкюр помогал ей. «Мы создали фирму на чемодане, Ингальвюр Гайкюр. Теперь мы даже сможем носить предметы нашего благотворительного базара с собой в чемодане и приходить к людям, которые захотят купить». «Давай начнем здесь и посмотрим, как пойдет дело», задумчиво сказал Энгольвёр Гайкюр. Гиганты-коммерсанты покупали, как и всегда, хорошо. Бабушка скупила все вафельницы. Эстер купила крем от загара и мыло. Глоя купила кухонные прихватки, игры и свечки. Лоя купила детскую обувь и книги для самых маленьких. Потом они отправились на кухню к маме пить кофе. Затем снова вышли в коридор и купили еще кое-что. Когда они ушли, Фиасоль и Энгольвёр Гайкюр занялись подсчетом денег. 5500 крон! Я знала, что на гигантов-коммерсантов можно положиться, удовлетворенно сказала Фиасоль. Вот так гораздо лучше, чем торговать на площади в Гроссобайре, сказал Энгольвёр Гайкюр с восторгом. Так точно! А завтра будет собрание в мамином клубе болтушек. И туда придет много-много болтушек, которые любят тратить деньги. На следующий день вечером пришли болтушки. Они сами себя так назвали, потому что любили говорить много и чаще всего одновременно. Они сидели в гостиной и все говорили, говорили, а мама ненадолго вышла на кухню приготовить кофе. Тут-то Фиасоли улучила момент. Когда мама вернулась в гостиную с кофе, болтушек там не было. Однако она услышала их громкие возгласы и хихиканье и пошла туда, откуда звучали голоса. Все болтушки стояли в коридоре возле спальни с кошельками в руках. Фиасоль протягивала им предметы и принимала деньги. Когда болтушки ушли, Фиасоль села считать деньги. Почти все, собранное для продажи на благотворительном базаре, было продано. Маленький остаток умещался в небольшом пластиковом пакете. Она положила 10 тысяч крон в свой кошелек, сунула его под подушку и заснула довольная, с мыслями обо всем том, что дети Афганистана смогут получить на эти деньги. На следующий день мама и Фиасоль повезли деньги в контору Красного Креста. Там Фиасоль вручили направление в газету и благодарственное письмо. Ей сказали, что направление надо отдать в редакцию газеты «Морген Бладит», где ее сфотографируют, а фото опубликуют на следующей неделе. Поначалу Фиасоль не хотела фотографироваться. «Не упрямься, Фиасоль», — сказала мама, растерявшись, а фотограф удивленно посмотрел на нее. «Как же мне неохота!» — мрачно сказала Фиасоль. «Теперь мою фотографию напечатают в газете. Я стану знаменитой, и тогда мне прохода не дадут». Мама, наконец, успокоила Фиасоль, сказав ей, что она станет не очень знаменитой. Зато потом ей будет самой приятно взглянуть на свое фото в газете. На следующей неделе фотография появилась в газете, и Фиасоль чуточку загордилась, хотя говорила об этом мало. Под фотографией была подпись. Энергичная девочка Фиасоль устроила благотворительный базар и собрала 10 тысяч крон в помощь нуждающимся детям Афганистана. Хотя Фиасоли попала в газету, она не стала знаменитостью, и проходы ей давать не перестали. А в школе кое-кто сказал, что фотография очень даже хорошая. Фиасоль и поцелуйщики. «Фиасоль, надо причесываться хотя бы иногда», сердито сказала мама однажды утром, когда Фиасоль уходила в школу. Волосы, торчавшие во все стороны, напоминали больше птичье гнездо. «Вот еще! У меня волосы, которые не нужно причесывать!» — ответила довольная Фиасоль. «Они растут сами по себе и не желают причесываться!» «Послушай, подруга!» — сказала мама, входя в прихожую с расческой на вытянутой руке. «У тебя настоящее гнездо на голове, и я думаю, что весной там поселятся птички. Если бы я была дроздом и захотела высидеть яички, то устроилась бы у тебя на голове», — сказала мама и обняла Фиасоль за плечи. «Надо причесаться». «Нет, нет и нет!» — закричала Фиасоль. «Оставь мои волосы в покое. А если дрозд устроит гнездо на моей голове, то я буду только рада». И она выскользнула из рук мамы, так что та не успела ее причесать. «Представь себе, мама, что у меня на голове появится 8 маленьких птенчиков, которые спрячутся в волосах!» — крикнула Фиасоль с улицы. «Правда будет весело!» — прокричала она и с хохотом запрыгала по улице. «Я думала, что ты заберешь меня из школы, но мне пришлось самой идти домой пешком в такое несчастье», сказала Фиасоль, придя домой из школы и бросив ранец на пол. «Какое еще несчастье?» переспросила мама и подняла голову от компьютера. Она перевела взгляд и увидела, что за окном крутятся снежинки, а в стекло бьют порывы студеного ветра. «Ну да, учительница сказала, что на Пасху к нам придет несчастье», повторила Фиасоль. «Я буду дома, пока оно не закончится». «Фиасоль, учительница говорила про ненастье перед Пасхой», сказала, смеясь, мама. «Несчастье совсем другое». «Какая разница?» сказала Фиасоль, присела к столу и подперла голову руками. «Что-то случилось, дорогая? Тяжелый день в школе?» спросила мама. «Ну да. Я попала в передрягу с мальчишками-поцелуйщиками», устало сказала Фиасоль. «С мальчишками-поцелуйщиками?» изумленно сказала мама. «Кто это?» «Это мальчишки из нашего класса, которые пытаются поцеловать нас, девочек, во время перемены». «Что?» Удивлению мамы не было предела. «Ну да, Бадди щелкает пальцами и выкрикивает имя мальчика, и тот бросается целовать девочек, стольких, скольких получится. Надоело!» раздраженно сказала Фиасоль. «Могу себе представить», сказала мама. «Не хотела бы я, чтобы такое творилось у меня на работе». «Да, мама, подумай, что было бы, если бы взрослые делали то же самое на работе», сказала Фиасоль и захихикала. «Например, в школьной учительской. Как? Вот было бы смешно. Но если такой поцелуйщик еще раз подойдет ко мне, я его стукну», пробурчала она. «Насилие ничего не решает», серьезно сказала мама. «Ты так говоришь, но представь, что будет, если 10 мужчин начнут бегать по дому, пытаясь тебя поцеловать, когда тебе хочется покоя!» «Да», — сказала мама и засмеялась. «Я сразу позвоню в полицию, если такое случится». На следующий день Фиасоль пошла в школу, твердо решив дать отпор поцелуйщикам. На школьной лестнице опять началась эта противная игра. Бадди щелкнул пальцами и крикнул. «Тоти!» И Тоти тут же бросился в погоню за девочками. Он успел поцеловать одну девочку, которую прижал к забору, и побежал за Фиасоль. Она бросилась прочь, но вдруг вспомнила, что решила не участвовать во всей этой дуре. Она мгновенно остановилась, сбросила ранец, размахнулась и ударила им Тоти по голове. Он упал на землю и разревелся. «Ты с ума сошла!» — сердито кричал он. «Ты меня изувечила!» Фиасоль увидела на его лице ссадину. «Так тебе и надо, маленький поцелуйщик!» — решительно сказала она. И тогда Тоти словно взбесился. Он вскочил на ноги и уцепился за ранец Фиасоль. «Отпусти ранец! Я стукну им тебя по голове!» — зло кричал он, но Фиасоль не выпускала ранец из рук. Они дергали ранец каждый в свою сторону и били им друг друга. И вдруг он разорвался. И учебники Фиасоль высыпались на тротуар. «Ты за это ответишь, болван!» — завопила Фиасоль. Тоти пристыженно поглядел на разодранный ранец, а потом пнул его. «Так тебе и надо!» — сказал он дрожащим голосом. В этот момент мимо проходила учительница Грета. «Это что ж такое здесь происходит?» — возмущенно спросила она. 14 школьников в один голос стали рассказывать Гретте, что случилось. «Играть надо по-доброму, дружески относиться друг к другу», сказала Грета и отправила всех в класс. Потом помогла Фиасоль собрать упавшее. «Нехорошо портить чужие вещи», сказала она и серьезно посмотрела на Тоти. «Она ударила меня по голове своим ранцем, твердым, как камень. У меня шишка от ее коробки с завтраком и рана на щеке от связки ключей. Вот, посмотрите!» — сказал Тоти и показал царапину на щеке. «Он хотел меня поцеловать!» — с гневом сказала Фиасоль. «А меня никто не смеет целовать без разрешения! Без моего разрешения!» Учительница Грета произнесла длинную речь перед классом в тот день. Она сказала школьникам, что надо научиться сдерживать свои чувства, и разрешать споры словами, а не дракой и битьем. Еще она сказала, что надо получить разрешение человека, если хочешь его поцеловать. Что ни в коем случае нельзя целовать, кого заблагорассудится и когда заблагорассудится. Потом она сказала что-то, отчего мальчишки-поцелуйщики раз и навсегда прекратили эту игру. Они даже и не вспоминали об игре после того, что сказала учительница Грета. Дело в том, что она сказала, будто слышала, что мальчишки стали играть в игру с поцелуями, потому что влюбились в девочек. «Фи!» — закричали мальчишки в классе. «Неправда! Чепуха! Совсем мы не влюбились в девочек! Какой ужас!» «Я сама слышала», — сказала учительница и улыбнулась. «Идиоты!» — проворчала Фиасоль и собрала свои школьные принадлежности в пластиковый пакет. Учительница Грета поговорила с родителями Фиасоль и Тоти о разодранном ранце. Еще она поговорила с Фиасоль и Тоти. Папа Фиасоль зашил ранец на швейной машинке, на которой он в свободное время шьет себе подтяжки и кошельки. Фиасоль и Тоти в конце концов помирились. Тоти попросил прощения за то, что испортил ранец, а Фиасоль — за то, что стукнула его по голове. Фиасоль и ее долг. Однажды вечером в доме на улице Грейнолюнд зазвонил телефон. Это бывало очень часто. Фиасоль тут же взяла трубку. Она всегда так делает, потому что ей доставляет удовольствие разговаривать по телефону. «Алло, это Фиасоль», — сказала она громко и отчетливо. Звонила тетя Глоя. «Как я рада, дорогая, у тебя все хорошо». «Все прекрасно», — радостно ответила Фиасоль. «А у тебя?» «У меня тоже все хорошо», — ответила тетя Глоя. «Мама дома?» «Ее нет», — ответила Фиасоль. «Да ну, и где же она?» — спросила тетя Глоя. «В Бельгии». «Как? Что за вздор? Что она делает в Бельгии?» Тетя Глоя была изумлена. «Уехала по делам», — сказала Фиасоль. «Когда уехала?» «Утром, и вернется в субботу». «Да что ты говоришь? А я-то и не знала», — смущенно сказала тетя Глоя. «Можно поговорить с папой?» «Его нет дома», — твердо ответила Фиасоль. «Вот как? Где же он?» «Он в Болингарвике, вернется завтра», — уверенно сказала Фиасоль. «В Болингарвике? Но уж сестры-то твои дома?» «Вовсе нет, сестер тоже нет дома». «Как? Ты дома одна, уже почти 10 часов вечера? Где же твои сестры?» «Пипа собирается переночевать у своей подруги, а Бидда пошла в кино». «Переночевать у подруги в середине недели? Бидда в кино, мама в Бельгии, а папа в Болингарвике? Это что еще за бред? Бабушка об этом знает? О чем вы там думаете? Кто приготовил ужин?» «Никто. Я не ужинала. Я вообще ничего не ела после завтрака, когда съела пол морковки», — сказала Фиасоль. «Боже мой!» — закричала в трубку тетя Глоя. Потом с сомнением сказала. «Но, Фиасоль, я слышу какие-то голоса рядом с тобой». «Ах, да, это всего лишь телевизор», — ответила Фиасоль. «Что ты смотришь?» «Неразрешенный кинофильм». «Как неразрешенный кинофильм?» «Да, с красными пометками, запрещенный для детей. Отвратительный фильм». «Ты с ума сошла, девочка!» — возмутилась Глоя. «Никуда не уходи, выключи телевизор. Я сейчас позвоню твоей бабушке, и мы обе немедленно приедем. Через 20 минут». «Спокойно, Глоя! Я всего лишь пошутила. Успокойся. Все сейчас дома, а я уже поужинала. Ужин приготовила мама. Подожди, я позову ее». Она отошла от телефона и стала звать маму. Маме пришлось долго успокаивать Глою, которая то смеялась, то возмущалась по поводу выдумок Фиасоль. Мама постыдила Фиасоль за обман Глои и велела ей перестать говорить глупости. «Но как весело обманывать тетю Глою! Она такая доверчивая!» — сказала Фиасоль и хихикнула. «Мне кажется, это плохие игры», — сердито сказала мама. «Глоя тебя так любит! Помнишь, как она подарила тебе часы и научила пользоваться ими?» «Да», — сконфуженно сказала Фиасоль и быстро спрятала руки за спину. «Разве ты не всегда носишь часы?» — спросила мама и попыталась посмотреть на руку за спиной Фиасоль. «Всегда», — сказала Фиасоль и отступила на шаг назад. «Можно на них взглянуть?» — спросила мама и испытующе посмотрела на Фиасоль. «Видишь ли, мама, так вышло...» — смутилась Фиасоль, вытягивая руки вперед. «Я сейчас не при часах». «В чем дело? Ты их потеряла?» «Нет-нет, они у меня есть». «А почему ты не ходишь с часами?» — серьезно сказала мама. «Видишь ли, мы с Пиппой повздорили, кто будет расчесываться первый. Я попыталась отнять у нее расческу, часы стукнулись о письменный стол Пиппы и разбились. И я так расстроилась, мама, так расстроилась, что решила тебе об этом не говорить». «Ну, такое бывает. Мы отвезем часы в ремонт», — ласково сказала мама. Следующий день был днем без автомобиля. В этот день никто не ездит на автомобиле, за исключением экстренных случаев. Примечание. Всемирный день без автомобиля проводится в мире каждый год 22 сентября. Исландия была одной из трех стран, которые первыми провели такой день. Конец примечания. Мама относилась к этому дню со всей серьезностью и не ездила на машине весь день. Поэтому мама и Фиасоль поехали к часовщику в Бригьюфьорде на велосипеде, взяв с собой часы. Они ехали почти целый час и вошли к часовщику уставшими и запыхавшимися. Он внимательно изучил часы и покачал головой. «К сожалению, их нельзя починить», — сказал он. «Эти прекрасные часы испорчены навсегда». Глаза Фиасоль заполнились слезами. «Попробуйте что-нибудь сделать», — грустно сказала она. «Ну, пожалуйста. Тетя Глоя подарила их мне и научила узнавать время, поэтому я всегда должна их носить». «Мне очень жаль», — сказал часовщик и посмотрел на маму. «У меня есть большой выбор красивых детских часов по очень хорошей цене». «Я не хочу другие часы. Я хочу старые часы тети Глои», — печально сказала Фиасоль. «Успокойся, Фиасоль, мы купим новые часы», — сказала мама. Часовщик показал им много детских часов, и Фиасоль выбрала те, какие больше всего были похожи на часы тети Глои. «Почему бы и нет, пусть будут эти», — сказала она и положила часы на прилавок. «Мама, плати». «Подожди, мне кажется, платить должна ты», — сказала мама. «К счастью, у тебя есть 3000 крон, полученные на день рождения, и ты можешь потратить их на эту покупку. Ты разбила часы, ты и плати». «Нет, я не хочу тратить на часы те деньги», — упрямо сказала Фиасоль. «Я коплю на кое-что другое». «Да?» — удивилась мама. «И на что же ты копишь?» «Я коплю на покупку кроссера», — сказала Фиасоль. «Как-как? Что это такое?» — заинтересовался часовщик. «Это мотоцикл», — сказала Фиасоль. «Маленький мотоцикл, на котором я смогу участвовать в соревнованиях на пересеченной местности». «Что еще за глупости?» — сказала мама. «Никогда не слышала ни о чем подобном». «Ты слышишь не обо всем, и уж тем более не слышишь, о чем я думаю», — ответила Фиасоль. «Ты собираешься платить за часы?» — спросила мама. Весь ее вид говорил о том, что нести эти расходы она не намерена. «Не знаю», — жалобно сказала Фиасоль. «Придумай что-нибудь. Ты ведь моя мама». Мама задумалась, потом рассмеялась. «Хорошо», — сказала она. «Я одолжу тебе деньги, но ты должна будешь вернуть их мне. Ты будешь у меня в долгу». Она оплатила покупку, надела часы на запястье Фиасоль, поблагодарила часовщика, и они вышли на улицу. У Фиасоль был очень озабоченный вид, когда она надевала шлем и садилась на велосипед. Я не хочу быть в долгу. Как я могу вернуть тебе деньги, мама? Спросила она, когда они ехали по дороге от фьорда. Я не хожу на работу, и мне не платят денег. Об этом нет и речи, сказала мама. Ты будешь мне возвращать долг по-другому. Как это по-другому? Недоверчиво спросила Фиасоль. А вот так. Ты ленишься читать книги. Мне это очень не нравится. Мне кажется важным, чтобы дети читали книги. Ты должна мне 3000 крон. Это твой долг, но я переделаю его в книжный долг. Я буду прощать тебе 100 крон за каждую прочитанную книгу. И ты полностью рассчитаешься со мной, когда прочитаешь 30 книг. 30 книг? Ты в своем уме, мама? Пройдет много лет, пока я прочитаю 30 книг. Совсем не так долго. Ты будешь ходить в библиотеку раз в неделю и брать там интересные книги. Ты легко прочитаешь 3 книги в неделю. Через 10 недель ты сполна выплатишь мне весь долг за часы. А до этих пор они еще не совсем твои. 10 недель! Это ужасно долго! Расплакалась Фиасоль. Сколько лет мне будет, когда пройдет 10 недель? Тебе будет по-прежнему 8 лет. И это совсем недолго. Обещаю тебе, что через 10 недель ты продолжишь ездить в библиотеку и брать хорошие книги, уже после того, как ты рассчитаешься с долгом. Сказала мама и подмигнула Фиасоль. Договорились, сказала Фиасоль. Я попробую. Нет. Оплатить долг не пробуют. Возвращать долги человек обязан, серьезно сказала мама. Хорошо, я обещаю вернуть долг. В тот же день Фиасоль поехала на велосипеде в библиотеку. Она взяла там 3 книги. Одну о колдуньях, другую о крокодилах и третью о волшебных камнях, исполняющих желания. Она начала читать в тот же вечер, когда легла в постель. Она все читала и читала, пока не заснула с книгой на животе. На следующий день стала читать, вернувшись домой из школы, потому что хотела узнать, чем история кончилась. А потом приступила к следующей книге. Фиасоль очень быстро выплатила свой долг маме. А получилось еще и лучше, потому что теперь она никогда не засыпает, не прочитав хорошие книжки перед тем, как отправиться в страну снов. Оттого-то Фиасоль так страшно разозлилась, когда узнала, что она оказывается все-таки в долгу у мамы. Мама и Фиасоль регулярно ездили на пункт приема вторсырья сдавать пустые бутылки, старые газеты, молочные пакеты, бумагу и баночки из-под варенья. Фиасоль и Пиппа собирали дома бутылки и сдавали их за деньги, чтобы накопить на что-нибудь. В один из дней Фиасоль поехала туда с мамой, чтобы сдать полный мешок бутылок и получить за них деньги. Бутылки принимал молодой мужчина, который сказал Фиасоль, что наличных денег за бутылки у него нет. Но он может перевести деньги на банковскую карту мамы. Мама протянула ему свою карту. «Подожди», — сказала маме Фиасоль. «Ты хочешь взять себе наши деньги, которые мы с Пиппой должны получить за бутылки?» «Нет», — сказала мама и рассмеялась. «Я отдам вам ваши деньги». «Сколько я буду должна ей?» — спросила мама у приемщика. «Нисколько», — ответил приемщик, смеясь. «Видите ли», — сказала мама, — «ей принадлежат деньги за бутылки, и я хочу знать, сколько я ей должна». «Вы нисколько ей не должны», — четко ответил приемщик. Тут Фиасоль рассердилась. «Ну, конечно, она должна мне. Это мои деньги. А вы кладете их ей на карту. Деньги принадлежат мне и моей сестре». Приемщик посмотрел в глаза Фиасоль. «Нет, это ты должна своей маме». «Как это? Вы что, не умеете считать?» сказала Фиасоль с гневом. «Нет, я очень хорошо умею считать. Ты в долгу у своей мамы, потому что она подарила тебе жизнь и вырастила тебя. Она кормит и одевает тебя, дает тебе крышу над головой, безопасность и защиту, любовь и заботу. Как видишь, ты должна ей невероятно много. Твой долг настолько велик, что ты никогда не сможешь выплатить его», — сказал он и пристально посмотрел на Фиосоль. Мама непроизвольно улыбнулась, бросив взгляд на Фиосоль. Девочка в первый раз в жизни потеряла дар речи, потом выбежала к автомобилю. «И все-таки ты мне должна, правда, мама?» — примирительно сказала Фиосоль, когда они ехали по городу. «Да, конечно», — сказала мама. «Я получила деньги от приемщика и обещаю быстро отдать их тебе». Фиосоль всю дорогу молчала. «Мама, я буду отдавать тебе долг каждый день», — задумчиво сказала она, когда они приехали домой. «Я хочу сказать за жизнь, пропитание и крышу над головой. Я отплачу тем, что буду доброй, хорошей и приятной. И еще тем, что мы друзья, ведь правда?» «Да», — сказала мама и рассмеялась. «Это правильно. Лучшего возврата долга и не придумаешь». Так Фиосоль поняла, что есть долг, который гораздо важнее денег. Фиосоль, президент Исландии и история для школы. Фиосоль очень интересуется всем, что связано с президентом Исландии. Она следит за новостями о президенте и знает о нем много. Когда президент с супругой отправился с визитом в Африку, Фиосоль как приклеенная сидела по вечерам у экрана телевизора, в ожидании передач о том, как президент посещал различные страны и необыкновенные города. Вскоре после возвращения президента из Африки Фиосоль и мама пришли в торговый центр на площади в Гроссабайре. «Мне надо в туалет!» — ныла Фиосоль, плетясь по магазину за мамой. «Иди вон туда», — сказала мама, показывая на угол магазина. Фиосоль направилась в ту сторону и вошла в туалет. Стоя у полок с моющими средствами, мама вдруг увидела президента, рассматривавшего тюбики зубной пасты. Его дом расположен не очень далеко от Гроссабайра. Иногда люди видели, как он гуляет, но Фиосоль ни разу не посчастливилась встретиться с ним. Мама вежливо поздоровалась, и президент заговорил с ней. «Это хорошая паста, правда?» — спросил он и показал на тюбик зубной пасты. «Да, наверное», — ответила мама. «Я сама как раз этой и пользуюсь. Добро пожаловать домой из Африки», — сказала затем мама и обернулась, высматривая Фиосоль, которая все еще не пришла из туалета. «Да, большое спасибо», — ответил президент и улыбнулся. «Замечательная была поездка, правда?» — спросила мама. «Мы следили за ней в новостях». «Да», — ответил президент и рассказал кое о чем, что ему особенно бросилось в глаза в Африке. Президент спросил о новостях Гроссабайра и, поговорив с мамой, заплатил за зубную пасту, а затем сел в роскошный черный автомобиль, который ждал его на торговой площади. Фиосоль выбежала из туалета. «Ты была там ужасно долго», — сказала мама. «Нужно было», — удивленно ответила Фиосоль. «Тебе не повезло», — вздохнула мама. «Как не повезло?» «Я встретила здесь в магазине президента. Он рассказал мне об Африке и спросил о новостях Гроссабайра». «Я тебе не верю, мама. Ты меня обманываешь», — сказала Фиосоль. «Нет, я говорю правду. Он только что был здесь», — сказала мама. «Президент не делает покупки в Гроссабайре, мама. Этого не было». «Это было», — сказала мама. «Он купил зубную пасту». «Зубную пасту? Какая я несчастная!» — заныла Фиосоль. «Почему ты меня не позвала?» «Я не могла кричать на весь магазин, что здесь президент», — сказала мама. «Ты должна понять, что это невежливо». Весь этот день у Фиосоль было плохое настроение. Ей нужно было написать для школы историю, и она решила, что напишет историю про президента. «Сегодня я не встретила президента, потому что была в туалете», — начала она. Но мама сказала: «Конечно, тебе самой решать, что тебе делать со своими историями. Но все же, прежде чем закончить ее издать, спроси себя, захочется ли тебе прочитать ее перед всем классом. И будет ли тебе неудобно, когда ее прочитает учительница Грета?» Фиасоль задумалась. Потом выражение ее лица резко изменилось, стало мрачным и злым. Она схватила резинку и стала стирать свою историю. «Что ты делаешь?» — удивленно спросила мама. «Ну как же! Ты испортила мою историю!» — сердито ответила Фиасоль. «Я?» — удивилась мама. «Совсем не я». «Конечно! Ты испортила мою историю, и теперь она никуда не годится!» — сказала Фиасоль, продолжая стирать свою историю. «Я только спросила, захочешь ли ты давать ее читать учительнице?» — с досадой сказала мама. «Да, а я не хочу! Так что ты все мне испортила!» — горячо заговорила Фиасоль. Она захлопнула тетрадь, сунула ее в ранец и отправилась играть. Мама осталась одна. Она не знала, что теперь делать. «Я же ничего не сделала», — сказала она Пиппе. «Или все-таки что-то сделала?» «Ты только заставила ее подумать, а ей это не всегда нравится», — сказала Пиппа и продолжила готовить домашнее задание. Позже в этот день Фиасоль вернулась домой и быстро-быстро написала очень короткую сказку о кролике и цветке. Фиасоль и белая лошадка. Примечание. Исландские лошадки — особая порода лошадей небольшого роста, до 144 см в холке. Имеют большую голову, косматую челку, длинные гривы и хвост, не боятся холодов, спокойны и доброжелательны, живут до 40 лет. Не путать с пони. Конец примечания. «Биггу надо научить хорошим манерам», — сказала однажды Фиасоль, вернувшись домой из школы и бросив ранец на пол. «Здравствуй», — сказала мама, работавшая у компьютера. «Привет», — сказала Фиасоль, подошла к холодильнику и вынула пакет молока. «Эта Бигга не умеет общаться с людьми». «Хм, это же естественно», — сказала мама. «Некоторые люди всю свою жизнь учатся общаться с людьми. А вам только по 8 лет, и вам многому предстоит научиться». «Да, но она ужасная дрянь. Она запрещает Китти и Белли играть со мной. И я не могу быть вместе с ними в перемену. Мне все равно, я подружилась с воспитательницей Идой. Когда она дежурит в школьном дворе, мы разговариваем на всевозможные темы. А иногда я вижу Ингальвюра Гайкюра». «Лучше бы ты играла с ровесниками из своего класса», — рассеянно сказала мама. «Да. А знаешь, что было сегодня? Сегодня эта Бигга превзошла себя», — сердито сказала Фиасоль. «Я вышла на перемену. Тут ко мне подошла Бигга и спросила, не хочу ли я поиграть с ней, Киттой и Беллой. Я, конечно, согласилась, потому что я не прочь поиграть с ними, если они будут прилично себя вести. И ты знаешь, что она сказала, мама? Знаешь?» «Нет», с интересом сказала мама. «Что она сказала?» «Она сказала, ты будешь играть в новую игру, которая состоит в том, что ты будешь нас догонять, а мы будем убегать от тебя». «И что? Это ведь догонялки, правда?» спросила мама, которая отвыкла от игр на школьном дворе. «Да, я так и подумала. И ответила хорошо», раздраженно сказала Фиасоль. «Когда мы вышли во двор, Бигга сказала Белли и Китти, что я заразная, и им надо от меня убежать. И когда я их догоняла, они вопили «фу, гадость!» и убегали прочь». «Да? Разве когда ты их догоняла, не наступал их черед водить?» — спросила мама, которая, очевидно, не совсем забыла, что такое догонялки. «Я тоже так думала, но эта игра была другая. Они только кричали и убегали от меня». «И что ты сделала?» — спросила мама. «Так вот, я убежала к Иде, которая помогала 6-летним малышам завязывать шнурки. Я больше не хочу с ними играть. Они совсем взорвались». «Я согласна с тобой, Фиасоль. Некрасиво играть так», — сочувственно сказала мама. «Тебе не надо дружить с такими девочками». «Вот именно, раз они не умеют общаться с людьми», — решительно сказала Фиасоль. «Может быть, еще научатся», — сказала мама. «И тогда с ними снова можно будет играть». Может быть, когда-нибудь. Но не сейчас, сказала Фиасоль и выбежала из дома в поисках Энгольвюра Гайкюра. Промчались весенние деньки, и наступили летние каникулы. Появилось много новых дел. Фиасоль и Пиппа приехали в летний домик бабушки и дедушки. Летний домик, который называется Поки, расположен у подножья крутой горы в Зеленой долине. Сестры получили работу у бабушки и дедушки в Поки по высаживанию деревьев. Пиппе поручили заняться посадкой деревьев, а Фиасоль особого задания не получила. Дедушка сказал, что она слишком мала для этого. Она должна была стоять рядом и подавать саженцы Пиппе. «Ты моя рабыня!» — сердито сказала сестра Пиппа. «Я рою ямы, ты подаешь мне саженцы, и я опускаю их в ямы!» Фиасоль не захотела быть рабыней Пиппы при посадке деревьев. Очень быстро она поняла, что гораздо лучше отдыхать в домике и не тащиться вместе с Пиппой и бабушкой пешком на горный склон, а приезжать туда в середине дня с дедушкой на его внедорожнике и привозить обед. И дома у нее тоже было много занятий. Дело в том, что в Поки появились 4 лошадки. Этих лошадок дедушка попросил на время у Стефании из Стора Холли, чтобы они объели всю траву вокруг дома. «Это самые лучшие косилки в мире», — сказал дедушка. «Они работают на одной воде». «Это не косилки, дедушка. Это живые существа», — сердито сказала Фиасоль. Она полюбила лошадок и часами могла сидеть рядом, глядя на них, поглаживая их, давая им хлеб. Иногда она забиралась на лошадку и сидела верхом, размышляя обо всем, пока та щипала траву. Эти лошадки стали ее друзьями. Их звали Блестящий, Буйный, Звездный и Вороной. Она отличала их друг от друга и знала, что они чувствуют. Она сказала бабушке, что понимает лошадиный язык. «Посмотри, бабушка, у Блестящего проблемы», сказала однажды Фиасоль, когда бабушка вышла вместе с ней на луг. «Буйный запрещает лошадкам разговаривать с ним. Буйный приказывает, Звездный и Вороной выполняют. Буйный командует, и они боятся его. Бабушка, можно я позвоню Стефании из Стора Холли и скажу, что Буйный не дает Блестящему проходу?» «Ты права», — сказала бабушка, посмотрев, как Буйный угрожающе наступал на Блестящего, когда тот, приблизившись, хотел присоединиться к другим. В конце концов, Блестящий сдался и стал бродить одиноко в дальней части огороженного участка. В этот вечер Фиасоль позвонила Стефании из Стора Холли и рассказала о трудностях Блестящего. Она спросила Стефанию, нельзя ли сделать что-нибудь, чтобы Буйный перестал быть таким вредным. «Беда в том, что у лошадей это нормально», — сказала Стефания. «Они бывают как ужасно вредными, так и добрыми и предупредительными в отношениях друг с другом. Мы ничего не можем с ними поделать. Пусть они сами разбираются». «Я попробую поговорить с ними», — сказала Фиасоль и попрощалась со Стефанией. Фиасоль пошла за загородку, взяв с собой хлеб, и дала его только Блестящему. Она отогнала других лошадок и стала их стыдить. Она долго стояла рядом с ними на траве и произносила длинные речи. «Буйный, ты знаешь, какой ты отвратительный! Как тебе только не стыдно! Фу, ты хлеба не получишь! И вы тоже Звездный и Вороной, в оба размазни! Всегда подражаете Буйному вместо того, чтобы стать самостоятельными и подружиться с беднягой Блестящим. Вы не знаете, какой он симпатичный. Может быть, гораздо симпатичнее Буйного. Только вы этого не знаете, потому что не даете ему возможности проявить себя. А сами только подражать гораздо. Пусть вам будет стыдно, ни за что не дам вам хлеба!» — крикнула Фиасоль и дала хлеба Блестящему. Как-то вечером Фиасоль позвонила маме в Гроссабайр. «Мама, я белая лошадка», — печально сказала она в трубку. «Кто ты?» — спросила мама. «Я знаю, как страдает Блестящий. Мы с ним одинаковые». Мама вздрогнула. Ей захотелось обнять свою маленькую девочку, несмотря на расстояние. «Бигга не дает другим играть со мной. Командует всеми. Она наглая и решительная, как Буйный. Она командует Киттой и Беллой. Точно так же, как Буйный командует Звездным и Вороным. Она запрещает другим общаться со мной, а Буйный не дает другим лошадкам общаться с Блестящим. Я не хочу, чтобы мной командовали. И думаю, что поэтому Бигга не велит никому дружить со мной. Милая моя девочка, всегда можно найти каких-нибудь других приятелей. А еще можно остаться наедине с самим собой. Человек сам себе никогда не надоест. Да, мама, но ведь друзья нужны. А Блестящий никого не может найти. Он внутри загородки. А я ограничена своим классом, так что и Буйный, и Бигга должны научиться быть добрыми со всеми. Но Бигга взорвалась. Она следит, чтобы никто из ее подружек не играл со мной. «Иногда вы все-таки подруги», — утешающе сказала мама. «Ужасно редко», — задумчиво сказала Фиасоль. «Я думаю, что Бигга вреднюга». «Все люди в глубине души добрые, моя дорогая Фиасоль», — мягко сказала мама. «Бигга тоже хорошая. Я думаю, она боится, что с ней никто не будет играть». «Что?» — удивленно спросила Фиасоль. «Ну да. Для того, чтобы вы, Китта, Белла и ты, без нее не играли, она показывает всем вам, что главное — она», — сказала мама. «Когда она командует, ее не бросают одну. Точно так же обстоят дела у Буйного». «Как странно», — задумчиво сказала Фиасоль. «Ты хочешь сказать, что кто-то начинает всех обижать, чтобы его самого не обидели?» «Да», — сказала мама, довольная, что смогла объяснить. «В глубине души они такие испуганные и беззащитные и хотят, чтобы другие хорошо к ним относились». «Мама, по-моему, ты чепуху говоришь. По крайней мере, мне кажется, что Бигга не испуганная и не беззащитная, когда гонит меня прочь. По-моему, она просто вредная». «Между вредными и испуганными очень маленькая разница. Иногда это почти одно и то же», — сказала мама по телефону. Мама вообще-то была очень умной, но иногда могла сказать какую-то чушь. На следующий день Фиасоль пошла в загородку с хлебом для Блестящего. Она постояла некоторое время, наблюдая за лошадками. У них что-то изменилось. Теперь Блестящий стоял между Звездным и Вороным, а Буйный бродил одиноко в дальней части загона. Когда Буйный захотел взять у Фиасоль хлеб, подбежал Блестящий и отогнал его подальше. Фиасоль поняла, что все хорошие, что между испуганными и вредными очень маленькая разница. Она дала Буйному хлеб и пристыдила других. Ей захотелось когда-нибудь рассказать Бигге о лошадках в Поке. Фиасоль и королевский Копенгаген. «Я получила почту! Мне прислали открытку! Это мне! Здесь написано мое имя!» — кричала Фиасоль, вбежав на кухню с вынутыми из ящика письмами. «Посмотри, мама, мне по почте что-то пришло! Это не вам, только мне!» Восторженно говорила она, присаживаясь со своей открыткой. «Посмотрим», — сказала мама, разбирая почту. «Мне присылают только скучные официальные письма. А ты получила что-то приятное?» «Да, это открытка от моей подруги Беллы», — сказала Фиасоль и посмотрела на красивую открытку с видом на море и пальмами. «Неужели?» — сказала мама. «И куда же ее занесло?» «Она в Испании», — сказала Фиасоль. «Видишь, как там красиво!» «Да, очень красиво. Что она пишет?» — спросила мама. «Почитай». «Привет, Фиасоль. В Испании здорово. В плавательном бассейне я видела мертвую лягушку. А еще я видела мертвую ящерицу на тротуаре. Я только что видела много живых белок. С сердечным приветом, Белла». Примечание. Белки, ящерицы и лягушки не водятся на острове Исландия. Конец примечания. «Невероятно!» — бурчала восторженно Фиасоль. «Мертвые лягушки и ящерицы! Бассейн и белки! Мама, надо ехать в Испанию! Помчались!» «Послушай, подруга», — сказала мама. «Поехать за границу — довольно непростое дело. Нужны время и деньги». Несколько дней спустя, когда семья собралась на ужин, мама сообщила, что она собирается вместе с Биддой поехать в Копенгаген на несколько дней, чтобы навестить тетю Лоу-Лоу, сестру дедушки. «А ты, Пиппа, останешься дома и позаботишься о папе», — добавила она. Фиосоль молча смотрела на маму. «Вы хотите уехать и бросить тут нас?» — сказала она через некоторое время. «А папа не поедет?» «Мне надо работать», — сказал папа. «И кто-то должен присматривать за вами. Мы с вами предпримем что-нибудь интересное. Пойдем в зоопарк домашних животных». Примечание. Этот единственный на всю Исландию зоопарк находится в Рейкьявике. Кроме домашних животных, там содержатся дикие млекопитающие, которые водятся в Исландии. Например, тюлени и песцы. А экзотических животных там нет. Конец примечания. «В зоопарк домашних животных? Мне больше хочется смотреть на жирафа и слона в зоопарке диких животных в Копенгагене, чем на овцу и корову в зоопарке домашних животных здесь. Ты должен понимать», — с обидой сказала Фиосоль. «И вообще, прошло уже много времени с тех пор, как я виделась с тетей Лоу-Лоу. Как вы можете не брать меня с собой?» «Ты поедешь туда позже», — ласково сказала мама. «А сейчас поедем только мы с Биддой и пробудем там недолго, всего лишь несколько дней». Глаза Фиосоль заполнились слезами. Она заплакала над своим любимым блюдом — кровяной колбасой со сладкой рисовой кашей. «Так нельзя себя вести, Фиосоль, это нахальство!» — возмущенно сказала Пиппа. «Они привезут нам оттуда что-нибудь красивое, а мы поедем позже». «Но я-то хочу сейчас! Я хочу в Копенгаген! Мне ужасно давно хочется попасть в парк Тиволи и в зоопарк!» Навзрыд рыдала Фиосоль, стуча по столу. Фиосоль вбежала в свою комнату и хлопнула дверью. Заснула она, ужасно сердитая. Дни шли быстро, и наступил вечер, когда мама и Бидда стали собирать дорожные сумки. «Но почему мы не можем тоже поехать в Копенгаген?» — плакала Фиосоль, глядя, как мама укладывает одежду в дорожную сумку. «Спокойно», — сказала мама. «Иногда большим девочкам тоже хочется погулять одним». «А я кто? Разве я не большая девочка? Мне уже 8 лет, а я еще ни разу не скатилась с узкой горки!» — конючила Фиосоль. «С узкой горки? Что за чушь ты несешь?» — фыркнула Пиппа. «По ней человек в вагончике катится вниз, потом вверх, потом переворачивается!» — сердито сказала Фиосоль. «Это называется русские горки, мышка моя», — сказала мама. «Когда-нибудь ты скатишься с русских горок, но не сейчас. Мы не можем все набиться в квартиру к тете Лоу-Лоу». Примечание. В нашей стране русские горки больше известны под названием американских горок. Конец примечания. «Она наверняка купит нам что-нибудь красивое, Фиосоль», — утешая сказала Пиппа. «Вы получите что-то невероятно красивое. Может быть, такое, чего у вас никогда не было. Что-то совершенно неожиданное», — сказала мама и изобразила страшное лицо привидения, прищурившись и вытянув губы, словно для поцелуя. На следующий день, очень рано утром, мама и Бидда попрощались с Фиосоль, поцеловав ее, пока она тихо похрапывала в своей кровати под зеленым листком. Они отбыли в королевский Копенгаген. Без Фиосоль. У Фиосоль появилась невероятная потребность в телефонных разговорах с мамой с тех пор, как та уехала в Копенгаген. По многу раз в день звонил в кармане мамы телефон. Ее спрашивала Фиосоль. «Мама, где лекарство от ревматизма для Хансины?» «Мама, мне скучно, что делать?» «Мама, где мои красные носки?» «Мама, ты уже покаталась на узких горках?» А мама потихоньку выведывала, как они живут с папой. «Фиосоль, что вы сегодня едите на ужин?» «У нас замечательный ужин», — отвечала Фиосоль. «Только быстрые блюда», — добавляла она довольная. «Быстрые блюда?» — кричала мама из Копенгагена. «Точно! Особые быстрые блюда, приготовленные папой!» — радостно отвечала Фиасоль. «И что это за блюда?» — пытливо расспрашивала мама, думая, что папа приносит сестрам один лишь фастфуд из соседней забегаловки. «Наши любимые блюда», — говорила Фиасоль. «Мы едим кровяную колбасу и печеночный паштет, вареные яйца, кашу, хлеб и морковь. Папа говорит, что это быстрая еда, потому что он готовит ее быстро». Мама облегченно вздыхала. Она тоже знала, что любимым блюдом Фиасоль была жареная на сковородке кровяная колбаса с морковью. В эти дни к ним часто приходила бабушка. Она разбиралась в шкафах Фиасоль и Пиппы и осматривала их одежду, стирала ее и складывала стопками, которые затем таинственным образом исчезали. А еще она задавала им странные вопросы. Она хотела знать, где они хранят косметички, CD-плееры, рюкзаки и купальники. Сестрам казалось подозрительным, что бабушка проявляет такое любопытство к их вещам. Но они знали, что она порой обожает всюду совать нос. Вечером, на четвертый день после того, как мама и Бидда отправились в свою сказочную поездку в Копенгаген, папа сказал, что после ужина они будут кое-что обсуждать. У него был очень таинственный вид. «Обсуждаться будет важный вопрос», — сказал он. Фиасоль молча ела кашу. Она пыталась понять, что такого она сделала, если это нужно обсуждать. То, что она днем забралась на крышу? Нет. За это ее уже поругали. Может быть, за беспорядок в ее комнате? Нет, все уже давным-давно перестали ворчать на нее за это. Так что же она натворила? «Так вот, начинаем обсуждение», — сказал папа, когда ужин закончился, и они убрали посуду со стола. «Как вы думаете, сейчас весело маме и Бидди?» — спросил он, улыбаясь. И почему-то сунул руку в карман. «Да, невероятно весело. Они сейчас наверняка в Тиволи», — грустно сказала Фиасоль. «Нет», — сказал папа. «Они еще не были в Тиволи». «Почему?» — спросила Пиппа. «Они не хотят сходить в Тиволи?» «Нет, они не хотят идти в Тиволи до вашего приезда», — сказал папа и положил на стол конверт. «Нашего?» — глаза Фиасоль стали как блюдца. «О чем это они? Мы же не сможем к ним приехать». «Вы поедете, если будут билеты», — сказал папа и вскрыл конверт. «Да, это билеты на самолет, и вы полетите в Копенгаген завтра рано поутру, вместе с бабушкой. Что скажете?» Сестры с изумлением смотрели друг на друга, широко открыв рты. «Папа, ты гений!» — закричала Фиасоль. «Ты самый лучший человек на Земле! Самый замечательный человек!» — продолжила она, и сестры бросились папе на шею. «Ой, мы же не сможем поехать!» Вдруг сказала Пиппа очень грустно. «Мы не можем бросить тебя здесь одного!» «Почему же? Меня вполне можно оставить одного. Я должен работать и буду только рад не готовить для вас по вечерам быстрое блюдо», — со смехом сказал папа. «У нас нет времени, надо собираться», — озабоченно сказала Пиппа. «Не надо, ваши вещи уже собрала бабушка накануне. Сумки стоят в прачечной», — сказал папа. Папа отвез Фиасоль, Пиппу и бабушку в аэропорт рано утром на следующий день. У Фиасоль кружилась голова от волнения. По дороге бабушка рассказала сестрам, что тетя Глоя и кузен Гутти накануне улетели в Копенгаген и встретят их у тети Лоу-Лоу. Самолет перенес их через море, и в иллюминаторе они увидели Данию. Запах в воздухе был совершенно другим, когда они вышли из самолета. Они спустились по трапу, потом забрали свои сумки на багажном конвейере. В большом зале аэропорта стояли широко улыбающиеся мама и Бидда, которые заключили их в объятия. Фиасоль с трудом верилась, что они прибыли в королевский Копенгаген. «Мы будем жить у Стины Большой», — сказала мама. «Ее дом расположен близко к дому тети Лоу-Лоу. Она сдает туристам комнаты, где мы все можем поместиться. Стина Большая — подруга тети Лоу-Лоу. Она была когда-то известной исполнительницей танцев живота, но теперь сдает комнаты туристам, чтобы на эти деньги купить летний домик за городом». «А почему ее зовут Стина Большая?» — спросила Фиасоль, когда они садились в автобус в аэропорту. «Она, наверное, и в самом деле большая», — сказала Пиппа. Автобус проехал вдоль побережья и въехал в городские кварталы. По дороге мама и Бидда рассказывали о том, что они делали в прошедшие дни. Они остановились у моста через канал и вышли из автобуса. «Добро пожаловать в Кристиансхавн», — оповестила мама. «А я-то думала, что мы приехали в Копенгаген», — разочарованно сказала Фиасоль. «Так и есть. Мы в районе Кристиансхавн, который находится в самом сердце Копенгагена», — сказала Бидда. Бабушка стала расхваливать хорошую погоду. Но мама сказала, что сейчас слишком жарко, а она больше любит дождь и штормовой ветер. «Тогда тебе лучше сидеть дома», — засмеялась бабушка. В старом-престаром, похоже, оставшемся от ледникового периода доме, их встретила Стина Большая с улыбкой на губах. Ростом она была не намного выше Фиасоль, но зато очень широкой. Вообще-то высота и ширина у нее были одинаковыми. Улыбка ее была самой странной из всех, какие Фиасоль видела в своей жизни. В этой улыбке были только два передних зуба и один клык. Все другие зубы отсутствовали. «Что случилось с ее зубами?» — прошептала Фиасоль маме, пока Стина Большая вела их к комнате. Стина Большая повернулась к Фиасоль и засмеялась так, что появились ее три зуба. Она поняла, что сказала Фиасоль. «Я никогда не чистила зубы, когда была маленькой. И еще я очень любила сладости», — сказала она по-датски, а мама перевела эти слова Фиасоль. В этот вечер Фиасоль чистила зубы особенно тщательно и долго. Она засыпала на матрасе на полу со своими сестрами и поверить не могла, что приехала в Копенгаген. Фиасоль и приключения в Тиволи. В первый день в Копенгагене Фиасоль проснулась очень рано. Она не желала больше спать, потому что хотела осмотреть весь город, а на это у нее было только 4 дня. «Что мы сделаем раньше всего?» — спросила она и встряхнула маму, которая спала сном младенца, так как было еще 7 часов утра. «Пойдем завтракать к тете Лоу-Лоу», — пробормотала мама и открыла глаза. «Ты не будешь разлеживаться в постели! Мы сюда приехали не для того, чтобы спать!» — нетерпеливо сказала Фиасоль. «Эй, вы! Просыпайтесь!» — закричала она и стянула одеяло со своих сестер, которые тут же потянули одеяло обратно и закрылись с головой. «Нет, так дело не пойдет! Подъем! Мы приехали в королевский Копенгаген!» «Но, бабушка, почему люди говорят «королевский Копенгаген»?» «Здесь нет короля, а есть королева», — сказала Фиасоль и носом приложилась к носу бабушки, которая лежала, свернувшись клубочком. «Что?» — проворчала бабушка. «Ах, да. Когда-то Данией правил король, который жил в Копенгагене. Он был папой женщины, которая теперь стала королевой», — сказала бабушка и быстро встала. «Тогда надо поменять название», — сказала Фиасоль и надела тапочки. «Теперь город называется Королевин Копенгаген, так? Правда, остроумно?» Сестры, бабушка и мама ужасно долго одевались и прихорашивались. Бабушка долго намазывалась каким-то кремом, кое-что перепало и маме. «Мне тоже нужно помазаться кремом», — сказала Фиасоль и получила большую порцию крема, которым тут же вымазала себя. «Фиасоль», — возмущенно сказала бабушка. «Ты не знаешь, насколько дорогой этот крем. Его не наносят много. Так никто не делает. Тем более, что это крем от морщин. Тебе он вообще не нужен». Фиасоль с удивлением смотрела на свою бабушку. Ее лицо было покрыто белым кремом. Она подошла к мойке, схватила полотенце и вытерла свое лицо. «Ой, у меня будут морщины!» — в отчаянии закричала она. «Что?» — поразилась бабушка. «Что ты хочешь сказать?» «У тебя так много морщин, потому что ты пользуешься кремом для морщин!» Заплакала Фиасоль и стала брызгать водой на свое лицо. «Да, я вижу», — сказала сестра Пиппа. «А ты видишь, Бидда?» «Вижу. У нее на лбу начинают появляться морщины», — с жалостью сказала Бидда. «О, нет! Ты превращаешься в маленькую старушку!» — закричала Пиппа и дотронулась до своего лица. «Да-да, только 8 лет и уже старушка», — хихикнула Бидда. «Фиасоль, это чепуха! Они тебя разыгрывают», — сказала бабушка. «У людей морщины появляются вовсе не от крема. Но крем помогает таким старым женщинам, как я, чувствовать себя лучше. И, может быть, немножко уменьшает морщины». Фиасоль облегченно вздохнула. «Не пора ли нам отправляться?» — с недовольным видом сказала она и бросила полотенце в мойку. И, наконец, они отправились. Они медленно перешли мост, увидели огромный поток велосипедистов, которые ехали на работу, почувствовали запах, шедший от булочной, прогулялись по берегу канала. На набережной молодая женщина продавала сладка красивые шапки и шляпы. Фиасоль бросилась в глаза зеленая бейсболка. «Посмотри, мама! О такой бейсболке я всегда мечтала! Ты мне ее купишь? Пожалуйста, купи! Ужасно хочется такую! Я очень хочу именно такую!» «Будешь клянчить», — устало сказала Пиппа. «В течение всей нашей поездки?» — раздраженно спросила Бидда. «Пожалуйста, мама! У меня будет солнечный удар, если я буду с непокрытой головой», — умоляюще сказала Фиасоль. Мама посмотрела на нее и задумалась, но бабушка не стала думать. «Конечно, ты получишь бейсболку, дорогая моя Фиасоль. Пусть будет так. Я ведь не хочу, чтобы у тебя был солнечный удар», — ласково сказала бабушка, быстро заплатила за бейсболку и надела ей на голову. «Не позволяй ей мучить тебя просьбами», — сказала мама бабушке. «Я больше не буду конючить», — твердо сказала Фиасоль и сняла бейсболку с головы. «Спасибо, милая бабушка! Ты лучше всех на свете!» Она звонко поцеловала бабушку. «Вот здесь живет тетя Лоу-Лоу», — сказала бабушка и позвонила в дверь высокого дома на берегу канала. Лоу-Лоу встретила их в дверях. Это очень добрая тетя, которая часто присылает сестрам в дом на улице Грейнолюнд рождественские подарки в середине лета. Она шлет разные интересные лакомства, которые находит в замечательных датских кондитерских, такие как пузырятельная резинка, шоколадные пальчики и конфетные глазки. Тетя Глоя и Гутти жили у Лоу-Лоу, и Гутти тут же стал обсуждать с родственниками, что они будут делать. После многих веселых рассказов и вкусного датского завтрака было решено отправиться осматривать Копенгаген. Тетя Лоу-Лоу собиралась пойти в плавательный бассейн, а гости из Исландии твердо решили провести время хорошо и отправиться в Тиволи. Они перешли через мост Лангебро и оказались в центре города. Тиволи открылся во всем своем великолепии. «Вот он!» — закричала Фиасоль. «Именно таким я себе его и представляла!» Перед тем, как войти в парк, мама сделала объявление. «Запомните, здесь ни в коем случае нельзя теряться. Но если кто-нибудь все-таки потеряется, надо всегда иметь в кармане записку, чтобы показать ее служителю Тиволи», — сказала она и протянула сестрам и Гутти по записке с их именем, телефоном мамы, адресом и телефоном тети Лоу-Лоу. Фиасоль сразу же убежала. Она терялась за утро 4 раза, но, к счастью, удавалось найти ее почти сразу. Мама рассердилась и сказала, что если Фиасоль не перестанет теряться, они все отправятся домой к Стине Большой. «Мама, я не потерялась ни разу! Это ты постоянно теряешься!» — сказала Фиасоль. «Не успеешь оглянуться, как ты уже испарилась!» — сказала она своей маме. Сестры и Гутти побывали в падающей башне, в паутине, на корабле пиратов, на ковре-самолете и, конечно, на старинных русских горках. Они полетали даже на космическом корабле. Все, кроме Фиасоль, потому что она была слишком мала. Мама, бабушка и тетя Глоя сопровождали их всюду, а иногда мама даже сама каталась на аттракционах. «Такие опасные аттракционы не для меня», — решительно сказала она и отказалась прыгать с высоты падающей башни. «А нам никакие аттракционы не нужны», — сказали бабушка и тетя Глоя. «Ни опасные, ни безвредные». «Нельзя прийти в Тиволи и не покататься на каких-нибудь аттракционах», — возмущенно сказала Фиасоль. «Бабушка, давай покатаемся с тобой вместе на каком-нибудь маленьком, совершенно безобидном аттракционе для малышей», — уговаривала она свою бабушку. «Нет, не может быть даже речи об этом», — твердо сказала бабушка. «Мне вполне хватает смотреть на вас». «Бабушка, ты хочешь сказать, что ты стала такой старой, что разучилась развлекаться?» — разочарованно сказала Фиасоль. «Мама прокатилась на скором поезде Одина. Разве это было опасно, мама?» Примечание. Один — верховный бог в скандинавской мифологии. Конец примечания. «Нет, там все нормально», — пожала плечами мама. «А мне все равно», — упрямилась бабушка, как ребенок. «Не буду я ездить ни на каких поездах». «Ну, пожалуйста, бабушка!» — стали умолять ее Пиппа, Гути и Бидда. «Не бойся, бабушка, тебе понравится!» — сказала Фиасоль и потянула бабушку за юбку. «Я подержу твою сумку», — сказала тетя Глоя и засмеялась. «А мы посидим и подождем вас здесь», — сказала мама и вошла в кофейню около скорого поезда Одина. «А если у меня будет сердечный приступ?» — с ужасом спросила бабушка. «Тогда мы вызовем скорую помощь и врачей, чтобы спасти тебя», — засмеялась Фиасоль. «Не говори так, бабушка. Не будет у тебя никакого сердечного приступа. Ты ведь занимаешься гимнастикой», — сказала Пиппа. «Бабушка, это совсем не опасно», — сказал Гутти. «Это аттракцион для самых маленьких». «Для самых маленьких?» — переспросила бабушка и внимательно посмотрела на скорый поезд Одина. Несколько малышей в сопровождении родителей с громким смехом высыпало из вагона. «Бабушка, поедем вместе с нами. Ты же не захочешь, чтобы люди говорили, будто ты побоялась прокатиться на поезде для самых маленьких», — сказала Бидда. «Но это скорый поезд. Значит, он едет быстро», — сказала бабушка. «Совсем не скорый», — ответила Фиасоль. «Мы можем разговаривать в пути. Его лучше назвать ленивым поездом». Бабушка с сомнениями передала тете Глое свою сумку. «Да, вы говорите, что это безопасный поезд. Надеюсь, что так оно и есть», — сказала она, вошла и села рядом с детьми. Мама и тетя Глоя из кофейни наблюдали за происходящим. Бабушка сидела в вагончике рядом с детьми. Служитель подошел и закрепил перед ней решетку безопасности. «Это еще зачем?» — забеспокоилась бабушка. «Затем, чтобы ты не выпала, когда поезд начнет ходить по кругу», твердо сказала Фиасоль. «Боже милостивый!» — закричала бабушка. «Вы мне говорили, что это аттракцион для самых маленьких. Вы что же, обманули вашу бабушку?» «Нет, бабушка, это аттракцион и впрямь для детей. Да только дети не трусишки. Они могут кататься на любых аттракционах. На самом деле все аттракционы Тиволи для детей!» — кричала Фиасоль, когда вагончик двинулся в путь. «Теперь все будет хорошо», — удовлетворенно сказала мама. В это время вагончик медленно взбирался вверх по крутому склону. «Это очень приятно!» — закричала бабушка, и тут вагончик стал падать вниз на крутом вираже. Теперь поезд Одина почти летел. Он летал по кругу, падал вниз, взмывал вверх по склону, падал в пропасть и снова взлетал в небеса. Бабушка зажмурилась, но тут же почувствовала приступ тошноты. Опять открыла глаза и стала изо всех сил держаться за решетку безопасности. Ее волосы были покрыты лаком, поэтому копна волос сбилась назад, словно петушиный гребень. Бабушка, бледная, как привидение, кричала и визжала, как поросенок, которого режут. Фиасоль тоже кричала, но от радости и счастья. Сестры и Гутти стонали на разные голоса. «Бабушка! Правда замечательно!» — кричала Фиасоль. «Нет!» — донеслось со стороны бабушки. На одном из виражей Фиасоль подняла к небесам руки и закричала. «Тиволи!» Руки задели новую бейсболку, которая тут же слетела с головы и где-то приземлилась. «Бейсболка моя!» — закричала Фиасоль в отчаянии. Через какое-то время вагончик замедлил ход, и спокойно встал на площадке у выхода. Служитель встретил их. Глаза бабушки были широко открыты, волосы собрались веником, руки вцепились в решетку. «Бабушка, с тобой все в порядке?» — с тревогой спросила Бидда. «Бабушка, правда весело было?» — спросила Фиасоль. Бабушка не ответила. Служитель помог ей выбраться из-за решетки, она, шатаясь, пошла к кофейне, где ее встретили мама и тетя Глоя. «Я потеряла мою бейсболку», — сказала служителю Фиасоль. Он не понял, что она сказала, и показал ей на выход с площадки, но она стояла на своем. Подошла сестра Бидда, которая на датском языке объяснила служителю, что произошло. «Поищем бейсболку позже», — сказал служитель. «Нет, мы будем искать ее сейчас», — решительно сказала Фиасоль. «Подождите, будем искать после следующей поездки», — сказал служитель и попросил детей уйти с площадки. «Чего хочет этот человек?» — сердито спросила Фиасоль. «Мне нужно найти мою бейсболку сейчас. В следующую поездку ее раздавят». «Мы сами поищем ее», — сказала Пиппа. «Будем искать вокруг аттракциона. Может быть, она вылетела за ограждение». Сестры и Гутти искали долго и упорно, а бабушка в это время выпила не меньше литра кофе, причем все время упоминала Господа и Иисуса. Дети расхаживали среди множества людей, искали около ограды, позади будки служителя, но ничего не нашли. Фиасоль начала хныкать. «Это мой самый любимый головной убор на земле! Я всегда хотела такой! Бейсболка была со мной всю поездку в Копенгаген. Она уникальная! Другой такой замечательной бейсболки у меня никогда не будет!» Рыдала она. «Послушай, дорогая, она была твоей всего несколько часов», — сказала Пиппа. «Мне кажется, что служитель очень невоспитанный человек», — сердито сказала Фиасоль. «Вот пойду и скажу ему это!» «Нет, Фиасоль, так говорить невежливо», — сказала Бидда. «Я пойду с тобой и поговорю с ним». Они пробрались через толпу людей, пришедших покататься на скором поезде Одина. Потом перелезли через ограждение. Служитель хотел их вернуть, но Фиасоль заставила его выслушать их. «Не прогоняйте меня! Мне надо найти мою бейсболку! Похоже, что вы хотите украсть ее у меня!» Бидда поговорила со служителем, объяснила ему, что надо найти бейсболку. Он не заинтересовался и еще раз попытался вытолкать их с площадки. Тут Фиасоль потеряла всякое терпение. «Пожалуйста! Сейчас же найдите мою бейсболку!» закричала она и топнула ногой. «Я не уйду, пока вы не начнете искать бейсболку! Сейчас же найдите ее!» Она села на пол посадочной площадки, ухватилась за ограждение и сердито посмотрела на служителя. «Найдите мою бейсболку сейчас же!» закричала она. «А я пока посижу здесь!» Сестра Бидда смущенно посмотрела на служителя. «Это особая бейсболка», сказала она ему по-датски извиняющимся тоном. Мама, бабушка и тетя Глоя слышали шум и крики у скорого поезда Одина. Сначала они решили, что кто-то чересчур испугался, катаясь на аттракционе. Но потом быстро узнали голос и расслышали слова. Мама вскочила и побежала к поезду. Там сидела, как приклеенная Фиасоль, и отказывалась уходить. Рядом стояла смущенная Бидда. Пиппа и Гутти стояли снаружи и хохотали. Опять служители скорого поезда Одина осторожно ходили по всем рельсам в поисках бейсболки. Накопилось уже довольно много посетителей, которые стали спрашивать, что происходит. Гутти и Пиппа объясняли гостям, что здесь случилось. И тут вдруг один из служителей побежал к ним вдоль рельсов. Он держал в руке зеленую бейсболку и размахивал ею. Большая радость охватила зрителей, и они громко захлопали. Фиасоль сняла руку с ограждения, встала и приняла бейсболку. «Сердечно вас благодарю», — серьезно сказала она, надела бейсболку на голову и удалилась под аплодисменты посетителей. Служитель сердито посмотрел на нее и сказал Бидде, что больше они не будут желанными пассажирами скорого поезда Одина, во всяком случае, если придут в головных уборах. Мама пристыдила Фиасоль за то, что та накричала на служителей. А бабушка за то, что заманила старую женщину на такой опасный аттракцион. «Бабушка, тебе было очень полезно», — сказала Фиасоль и засмеялась. «Эти скорые поезда очень освежают женщин с морщинами. Морщины у тебя и у мамы сразу исчезнут», — добавила она и хлопнула маму по спине. «Разве у меня есть морщины?» — удивленно спросила мама. Фиасоль с возмущением посмотрела на маму. «Ты что же, никогда не смотришься в зеркало? У тебя полно морщин, в особенности, когда ты улыбаешься. Но это очень красивые морщины», — добавила она, чтобы утешить маму. Потом Фиасоль дали сахарную вату, мороженое со сливками и вареньем. Она была на пике блаженства, особенно теперь, свернувшейся бейсболкой на голове. Вечером она поплавала по озеру у красивой китайской башни. «Я хочу быть одна в лодке», — сказала она, когда мама собралась сесть в лодку вместе с ней. «Я справлюсь». Фиасоль плавала среди черных лебедей в красном отблеске огней от китайской башни. Она плавала долго, даже после того, как все остальные лодки подплыли к берегу. Долго даже после того, как на ее лодке замигал огонек, оповещающий, что пора возвращаться. Прокат лодок закончился, служитель кричал что-то Фиасоль по-датски. Это продолжалось до тех пор, пока она не увидела, что мама уже прыгает на берегу озера, а бабушка и тетя Глоя громко призывают ее вернуться на берег. «Спокойно!» — сказала она лодочнику, который бесцеремонно выдернул ее из лодки. «Давно все закрыто!» — сказала мама и сбежала по небольшому причалу. «В чем дело? Разве человеку нельзя спокойно отдыхать?» — удивленно спросила Фиасоль. В Копенгагенском зоопарке Фиасоль потерялась у жирафов и вновь нашлась у бегемотов. Она смотрела на веселые ужимки обезьян, а потом чуть не описалась от страха в кабинете ужасов Музея восковых фигур. На улице Стрёгет она зашла в кучу магазинов, в которых раскапризничалась. А еще она видела там, как через улицу перебежала крыса. Фиасоль поджаривала сосиски в парке вместе с тетей Лоу-Лоу и всей компанией. А потом, неожиданно для себя, все оказались дома, в штормовой дождливой Исландии. Мама назвала такую погоду мокрым исландским поцелуем, по которому она давно скучала. Но еще до того, как Фиасоль поехала домой, она из Копенгагена послала Белли почтовую открытку. Открытка дошла до Беллы, когда Фиасоль уже давно была дома и разъезжала по родной стране. На открытке с красной попой обезьяны было написано: «Привет, Белла! Я потеряла мою бейсболку в Тиволи, но она нашлась. Мама часто терялась, но потом опять находилась. Я видела вот таких обезьян с красной попой в зоопарке. Мы едем домой, к себе в норку. Пока! Фиасоль всегда в пути».